Лев Котляров. Как достать архимага? Книга первая. Текст читает Александр Башков. Глава первая. Агенты. На позициях. Дворец, Дом Советов и у второй резиденции. А что с первой? Зачищено. Без проблем, я надеюсь. Как всегда, господин архимаг. Неожиданно. Что слышно от Коршунова? Готов войти в столицу по первому зову. Квартируется под самыми стенами. С ним два взвода. Всего? А не батальон? Еще один взвод только добирается. Им нужно меньше часа, чтобы быть на позициях. Хорошо. Тогда начинаем. А то его императорское величество уже скоро должен проснуться. Надо бы ему завтрак подать. Подать завтрак было лучшим названием государственного переворота, который я затеял. И сейчас, глядя из окна башни на главной площади, я любовался, как шустрые гвардейцы высыпают из здания напротив и стекаются во дворец. И это быстрый захват власти. Да они плетутся, как черепахи. Я бы уже три раза успел туда-сюда сбегать, и это в мои-то годы. Закончится все, устроим марш-бросок через весь город в полном обмундировании, ворчливо подумал я. Раздались первые залпы, мелькнули вспышки, а в воздухе поплыл запах озона, как перед грозой. На моих губах появилась скупая улыбка. Все идет по плану. Из артефакта связи сыпались донесения об успешном захвате сподвижников почти что бывшего императора. Они один за другим сдавались гвардейцам, хотя и не все добровольно. Ко мне подошел Виктор Иванович. Именно ему уготовано стать новым императором. Выше меня почти на голову, шире в плечах, на ладонь. Я видел, как под парадным камзолом перекатываются литые мышцы. Он встал возле окна, сверкнул льдисто-голубыми глазами и нахмурился, наблюдая, как внизу вылетают из окон мелкие бароны и верные им люди. «Алексей Николаевич, а это не перебор?» «Что вы, Виктор Иванович, они ведь живые. Посмотрите, вон Вяткин успел активировать заклинание и уже дает дёру». «Да, но Королёв лежит и не двигается». «Действительно, и лужа какая неопрятная. Удивительно мало крови. Неужели они так не любят Константина?» Я обернулся к будущему правителю. «А вы хотели бескровный переворот? Разве я вам такое обещал? Поймите, Виктор Иванович, вы должны с самого начала показать, что с вами шутки плохи. Да и потом. Мы же не вырезали половину знати, как я собирался изначально». «Вы слишком долго провели вдали от столицы. Стали каким-то кровожадным дикарем». «Сколько уже прошло лет? 10? 11. Вы уехали как раз после того, как Иаков взошел на трон. Вы с ним что-то не поделили. При Константине вы в столице не появлялись». «Он предложил мне должность начальника тайной стражи. Это как изумрудом гвозди забивать. Еще бы помощником предложил мне быть, идиот. Лучше скажите, где вы все это время были?» «Алексей Николаевич, а то вы не знаете. Сослали со всем семейством в Сибирь. С глаз долой, из сердца вон. Полгода назад батюшка умер, и нынешний император Константин вдруг решил, что я буду на трон претендовать. И начал шевелиться. Вырезал всю деревню, в которой мы жили. Чуть до меня не добрались». «Получается, что вы теперь сирота, Виктор Иванович?» «Да». Его голос звучал устало. «Если бы Константин не послал людей убивать мою семью, я бы здесь не стоял. А теперь хочу занять трон из принципа». «Отец вас хорошо воспитал, да будет следовать за ним свет». «Спасибо, что откликнулись на мой зов, Алексей Николаевич». «Не благодарите. Рано еще. Лучше посмотрите, как Назаровых через всю площадь ведут». А посмотреть было на что. Трое сыновей и доблестный папаша с гордо поднятыми головами и в окружении десятка гвардейцев шли в сторону дворца. Старший Назаров поднял голову, безошибочно найдя окно, у которого стояли мы с Виктором Ивановичем. Я приветственно махнул им рукой, чем вызвал у идущих прединфарктное состояние. «Смотри-ка, узнали», — оскалился я. «Не переживайте, ваше императорское величество. Сейчас по плану все сделаем. Только не забудьте о нашем договоре». «Да, Алексей Иванович, в последний раз. Я помню», — без тени эмоций ответил будущий император. Артефакт связи продолжал сыпать короткими отчетами. Через минуту я уже знал, что лжеправитель Константин заперт в своих покоях с антимагическими кандалами, а его приспешники хоть и оказывали сопротивление, но достаточно вяло. Никто ничего не взорвал, даже скучно как-то. Все происходящее никак не отзывалось в душе. Обычная работа, пусть сложная и масштабная, не приносила мне былой радости. Поначалу я и не собирался возвращаться в столицу, но Виктор Иванович — внук моего хорошего друга. Ему я отказать не мог. К тому же иногда действительно хочется тряхнуть стариной. Один раз, чтобы не развалилось. Может, все-таки останетесь, Алексей Николаевич? Нет. Давайте уже сами как-нибудь. Я вам тут все настрою, реорганизую, план составлю, а потом все, уеду. На площади появились новые люди. Я заинтересованно посмотрел на них и кивнул Виктору Ивановичу. «А вот и главное блюдо». «Это же главы самых богатых семей в столице. Что они тут делают? Разве они тоже?» «Да, защищают свое имущество, то есть Константина», — пожал я плечами. «Смотрите дальше». Под окнами разворачивалось целое представление. Из башни, в которой мы находились, вышла вереница чиновников с несколькими папками. Остановившись ровно напротив разодетых аристократов, мои люди начали зачитывать громким, хорошо поставленным голосом некоторые факты, что агенты собрали всего за 2 месяца. Эти сведения, по идее, не должны были выйти даже за пределы роскошных кухонь, но сейчас не тот случай. Виктор Иванович внимательно прислушивался и в какой-то момент не смог сдержать улыбки. Компромат, собранный моими людьми, был потрясающе содержательным, крайне деликатным и в некоторых местах даже фантастически идиотским. Да, знать за время моего отсутствия сильно распустилось. Главы семей сначала недоверчиво слушали, потом бледнели, краснели, изображали припадки, падали без чувств на холодные камни. У некоторых хватало духу начать плести заклинания, но я безжалостно разрывал нити магии. Давно научился этому фокусу, да все применить негде было. «А вы коварный, Алексей Николаевич. У меня даже слов нет». «Поживите с моё, не такое провернете». Престыженных, едва стоящих на ногах аристократов, быстро скрутили и уволокли в местные казематы. Там с ними проведут весьма кропотливую работу. Агентам нужно составить списки имущества, уточнить количество земельных наделов, отобрать регалии и пустить по миру с голой задницей. На мгновение мне стало жаль, что я не буду присутствовать при этом священнодействии. Уж больно витиевато умеют эти аристократы ругаться. А я давно не пополнял свою коллекцию брани. Неожиданно со стороны дворца послышался грохот. Виктор Иванович дернулся, оперативно спрятавшись за стену. Я же, наоборот, открыл окно и выглянул. Артефакт связи подтвердил мои опасения. Под каменной кладкой главного в столице здания рванула взрывчатка. Повреждения были минимальны, но огонь мог перекинуться на декоративный забор, а оттуда до пристроек рукой подать. «Мне необходимо покинуть вас, Виктор Иванович. Не хочу, чтобы ваш дом пострадал». Скупо усмехнувшись, я ухватился за раму и выпрыгнул в окно. Ветер мгновенно засвистел в ушах. Еще бы, тут, наверное, 20 метров. За 2 этажа до мостовой заклинание подхватило меня, и через мгновение я уже спокойно шел в сторону дворца. Обалдевшим от моей выходки гвардейцам понадобилось меньше минуты, чтобы прийти в себя и выстроиться в 2 шеренги, пропуская меня к месту взрыва. Кто-то уже бежал с ведрами и громко выкрикивал команды, чтобы не дать огню добраться до соседних зданий. Надо потом выяснить имя этого активиста и наградить. Смышленных нужно поощрять. Движения моей руки хватило, чтобы погасить нарастающее пламя. «Александр Петрович, проверить все подвалы! Деактивировать бомбы!» Не глядя на гвардейцев, крикнул я. «Есть, господин архимаг!» — крикнул боец и растворился в клубах дыма. «Не люблю, когда портят имущество, принадлежащее казне. Потом ни одну бумагу писать придется, чтобы тут все отремонтировали, деньги выделять. А где деньги, там и аферы. Начнутся аресты, суды, снова допросы. Муторно и скучно». Через артефакт связи я уточнил обстановку и тут же получил ответ, что сторонники Константина задержаны, и их уже везут к зданию тюрьмы. На краю площади появились чумазые лица. Как всегда, вовремя. Я неспешно подошел к ним и оглядел. «Задание помните?» Семеро подростков кивнули. «Выполнять?» Детей как ветром сдуло. Еще вчера их для меня собрали агенты и поручили важную миссию — распустить по городу новость, что к власти пришел законный император, и что завтра состоятся показательные казни, коронация и большой праздник. Единственное, чего не должны знать столичные граждане, так это кто все это организовал. «А то никто не придет, да еще и в погребе спрячется». «Знаю, проходили уже. Хотя, может быть, меня тут уже забыли?» В этот момент ко мне навстречу выбежал какой-то мужчина в камзоле нараспашку и сдвинутом на бок парике. Он с трудом стоял на ногах, и я сразу ощутил запах дешевого вина. «К власти пришел враг! Защитим императора! Вы со мной?» Он остановился, пытаясь выхватить шпагу, которой на поясе не было, а потом вдруг внимательно на меня посмотрел. Глаза его сначала разбежались в разные стороны, потом собрались, а следом и рот открылся. Я, положа руку на сердце, даже в душе не чаял, кто передо мной стоит, но, кажется, он точно меня знал. «С-с-соколов!» — белыми губами пробормотал он. «Господин архимаг!» «Слушаю внимательно. Но сначала представьтесь, не люблю убивать незнакомцев». На моей ладони расцвел огненный шар. «Барон Мишин?» Он так сильно заикался, что я не сразу распознал фамилию. «Голубчик, а не вы ли сын Аркадия Семеновича Мишина?» «Внук?» «Уже?» «Вот Аркадий молодец. И с каких пор вы подчиняетесь Константину?» Вместо ответа молодой барон хлопнулся в обморок. Пришлось опять активировать артефакт и просить забрать Мишина. А я ведь думал, что это семейство — приличные люди. Ладно, на допросе разберутся. Что за народ пошел? Даже толком отпор не могут дать. Я выбросил из головы этого барона и провел рукой возле лица. А то по городу нормально пройтись нельзя, так и норовят все под ноги упасть. Хорошо, что это заклинание не требует усилий. И через минуту по улице уже шел не черноволосый мужчина с легко узнаваемыми грубыми чертами лица, а седоватый блондин с очками на крупном носу. Единственное, что я не стал убирать, — это красную звезду, что сейчас красовалась у меня на лацкане. Такие были у каждого, кто помогал с переворотом. Сделав небольшой круг по городу, я вернулся ко дворцу. Мне уже доложили, что бомбы уничтожены, все подвалы проверены, а члены совета вместе с духовенством и представителями от народа уже собираются в главном зале. Вот туда-то я и решил отправиться. А то люди ждут, кулаками, небось, потряхивают, ругаются, ответов ждут. Мне даже любопытно стало глянуть на их лица, когда дойдет до самого приятного момента. Краем глаза я видел, что Виктор Иванович в окружении доверенных лиц и охраны уже пересекал площадь и тоже следовал во дворец. Сейчас был самый напряженный момент. Условия сложились идеально для внезапного убийства будущего императора. Но все близлежащие здания проверены, посторонние с площади разогнаны. Спасибо предусмотрительному мне. Говорю же, скукота смертная. Виктор Иванович даже без проблем зашел в главные двери дворца. Я же воспользовался боковым входом, чтобы не привлекать лишнего внимания. К представлению уже давно было все готово. Остался, так сказать, финальный штрих. А потом бурные аплодисменты, овации, крики счастья и прочие выражения радости народной. Тем, кто не поддержит нового императора, я прикажу отрезать руки. По самую шею. А лучше сам это сделаю. В главном зале стояла суматоха, ругань и острый запах озона. Хорошо, что я поставил защиту от магии, а то бы эти умники потолок уже разнесли. Беспрепятственно пройдя к возведенному помосту, я кивнул стражникам. Те удивленно уставились на меня, не понимая, что мне от них нужно. Мысленно выругавшись, я снял личину и приподнял брови. Через мгновение стражников уже не было. Они побежали исполнять приказ, для которого здесь и дежурили. «А ну, тихо!» — рявкнул я усиленным магией голосом. В зале на долю мгновения повисла вязкая тишина. Сотни взглядов скрестились на мне. Кто-то приветственно кивал, кто-то заметно бледнел, кто-то прикидывался ветошью. Восстановив порядок, я поднялся на помост и едва уловимо улыбнулся. Ответом мне был тихий вздох. Надо же, сколько радости в этом вздохе! А я ведь даже еще никого не убил. Вот что значит репутация палача и архимага в одном флаконе. «Спасибо, что вы все здесь сегодня собрались. У нас мало времени, поэтому давайте все сделаем, как задумывалось. И все закончится». Тишину раскололи болезненные стоны. «Вас пригласили на церемонию, а не на казнь. Ведите себя достойно!» Это слегка взбодрило публику, ибо мало кто из собравшихся понимал, что происходит. А многие, к тому же, предпочли сейчас оказаться в другом месте. Но разве можно отказать мне? Наконец появились стражники с тяжелым сундуком. Напрягая все мышцы, они выволокли его на помост и вытянулись за ним ровной шеренгой. «Как вы знаете, — начал я, — Константин Яковлевич Ромский незаконно взошел на престол, а также имел неосторожность взять на себя ответственность за смерть семьи Мережковских, послав к ним убийц. Только благодаря верным людям Виктор Иванович сейчас может стоять здесь и забрать то, что принадлежит ему по праву рождения». По залу прошелся шепот, который быстро увял под моим строгим взглядом. «Сейчас я прошу доблестных стражников открыть этот сундук, чтобы подтвердить мои слова». Скрип, стук, ляск. «Этот камень вам известен. Именно он знаменует истинность власти. И, судя по количеству пыли на нем, никто не проверял Константина Ромского на право занимать трон империи. Я разочарован. За неполные 2 месяца, что я нахожусь в столице, мои агенты собрали множество подтверждений злоупотреблением власти местной аристократии. Поэтому, как только Виктор Иванович зайдет на трон, страну ждет ряд изменений. Но все это потом. Сейчас же я рад вам представить будущего императора». Виктор Иванович, бледный от волнения, но со взглядом полным решимости, шагнул на помост. Зрители в едином порыве затаили дыхание. Не то чтобы они не верили, что Мережковский достоин, скорее не гадали, что их ждет после того, как камень примет Виктора Ивановича. «Камень власти» — так официально называли этот здоровенный булыжник кроваво-красного цвета — лежал на бархатной подушке. В центре камня была широкая ложбинка, куда будущий император должен положить свою ладонь. Добровольно, прошу заметить, положить. Для того, чтобы камень сработал, мне пришлось снять защиту. Рискованное дело, но пока я рядом, будущий император в безопасности. Нити заклинаний упруго вздрогнули, и я кивнул Виктору Ивановичу. Тот твердым шагом приблизился и без лишних церемоний опустил руку на матовую поверхность. Камень вспыхнул, подтверждая законность претендента на трон. Одновременно с этим из сундука полилось алое сияние, что затопило весь зал, заставляя многих прикрыть глаза. В этих всполохах света можно было разглядеть, как сложится судьба империи. Ждет ли ее благо или война? Будут ли засухи, голод или же полные амбары пшеницы и заполненные товаром лавки? Жаль, что увидеть это доступно было лишь будущему императору. Я внимательно вглядывался в лицо Виктора Ивановича. Он сжал губы, хмурился, дергал уголком губ. Его спина практически закаменела, сделав похожим на мраморное изваяние. Все это должно было занять всего полминуты, но все это время никто не смел даже глотнуть воздуха. Именно сейчас решался самый главный вопрос. Хватит ли сил Виктора Мережковского привести империю к светлому будущему? Знаю, что этот момент был самым острым во всем перевороте. Несмотря на всю проделанную работу, Виктор Иванович мог увидеть такое, из-за чего вся затея может пойти прахом. Уже бывали случаи, когда потенциальный император успевал увидеть смерть близких или крах империи и просто опускал руки, не желая участвовать во всем этом. Если сейчас случится нечто похожее, то придется быстренько искать нового претендента на трон. А с учетом того, что Мережковский стал сиротой, это была задачка со звездочкой. Хотя и на такое у меня был запасной вариант. Я же не совсем еще выжил из ума. Секунды бежали одна за одной, а Виктор Иванович все не двигался. Наконец сияние погасло, и Мережковский развернулся к залу. По его лицу нельзя было понять, что именно он там увидел. Но так или иначе, пришло время задать тот самый вопрос. «Виктор Иванович Мережковский, готовы ли вы стать новым императором Объединенной Московии, служить ее народу верой и правдой, хранить и расширять ее границы?» Будущий император холодным взглядом окинул собравшихся. Через секунду решится судьба целой империи, и даже я не знал, каков будет ответ Виктора Ивановича. Краем глаза я неожиданно заметил подозрительное движение в зале. Мне хватило мгновения, чтобы увидеть направленный в Мережковского укороченный посох. Одним прыжком я оказался перед Виктором Ивановичем, одной рукой заведя его себе за спину, а второй активируя силовой щит. «Смерть узурпатору!» В следующую секунду помост затопило магическим огнем. «У нас все готово, господин архимаг. Наши люди расставлены на всех ключевых точках и ждут только вашего приказа». Глава вторая. «Да твою же дивизию!» — рыкнул я, но сам себя не услышал за ревущим пламенем. «Не учи! Кто ж так с магией-то обращается? Так же убить ненароком можно!» Виктор Иванович с бледным, покрытым испариной лбом ошалело смотрел на меня. Он был цел, огонь не успел до него добраться. Однако жар все подступал ближе и уже готов был облизывать нам сапоги. Но я лишь улыбнулся краем губ. «Прорвемся, ваше императорское величество. Помните, что я говорил про скуку? Забудьте. Государственный переворот — это очень увлекательно». Заклинание, что окутало нас огнем, было мне незнакомым. Точнее, это даже не заклинание было, а сгусток сырой силы. Мой щит буквально трещал по швам, но пока держался. Счет шел на секунды. Мне они только и были нужны. Вот только чтобы убрать пламя, мне нужно было развеять защиту. «Держитесь, Виктор. Сейчас будет немного жарко, а потом очень хорошо». «Мне отец то же самое говорил про баню», — тихо ответил будущий император. «Вот, можете представить, что так оно и будет. Точнее было». Пока я говорил, в руке уже появились нужные нити заклинания. В тот же момент щит лопнул, и я хлопнул в ладоши. Оглушительный звон пролетел по залу, огонь погас, и мы увидели уже связанного мага. Гвардейцы отлично знали свою работу. От убийцы-неудачника зрители в панике отодвигались подальше, тесно прижимаясь друг к другу. Они старательно делали вид, что не знали его, и даже рядом не хотели находиться, чтобы не попасть мне под горячую руку. Это они молодцы. Это они правильно. Я шагнул ближе к залу, и помост подо мной затрещал, вот-вот собираясь развалиться. Пришлось бросить заклинание под ноги, чтобы этого не случилось. Нет, но вот что за манера портить казенное имущество? Мой взгляд остановился на маге, которого держали гвардейцы. Тот дергался в веревках, но не мог даже пошевелить и пальцем. «Как зовут этого смельчака?» «Как я уже говорил, я не имею привычки убивать незнакомцев». «Младший сын графа Аникина», — за него ответил один из бойцов. «Сергей Геннадьевич?» — память заботливо подсказала мне нужное имя. «И чем же вам не угодил законный император?» Раздалось грозное мычание. Виконт выпучил глаза и дернулся. «Да откройте ему рот, в конце концов!» «Он узурпатор!» — крикнул Аникин, едва повязку разрезали. «Это я уже слышал, но хотел бы узнать подробности». Говорил я спокойно, даже вежливо. И мне правда было интересно, что он ответит. Он вообще должен быть благодарен, что все еще жив. Пока еще жив. «Мне стало известно, что вы заколдовали камень, и кто бы его сейчас не коснулся, он признает его императором». «Неожиданно. Я бы сказал, даже смело. Молодой человек, а образование у вас какое?» «Я архитектор». «Да врет он все», — крикнул кто-то из зала. «Он даже не смог сдать программу второго курса». «Спасибо, неизвестный мне доброжелатель. Вижу, что Сергей Геннадьевич плохо знает историю империи и ее традиции. Жаль. Кто еще согласен с тем, что я наложил заклинание на камень власти? Кто еще хочет похвастаться своей тупостью, а?» Над залом повисла зловещая тишина. «Историю для кого пишут? Для кого рассказывают о принципах работы магии? Для таких идиотов, как Аникин. Вот учился бы ты хорошо, может, это тебе бы жизнь спасло. А теперь уже...» Позади меня раздались шаги. Виктор Иванович вышел вперед, оглядел всех и ледяным голосом произнес: «Я принимаю на себя полномочия императора Объединенной Московии. Клянусь хранить и защищать ее и всех ее подданных. Клянусь быть ее верным слугой». Зрители ахнули. «И первым своим указом я повелеваю следующее». Он посмотрел прямо на Аникина, и тот сжался в комок. Если еще полминуты назад он мог просто умереть от руки архимага, то сейчас его и всю его семью может постигнуть нечто более ужасное — кара императора. «Восстановить Виконта Аникина в статусе ученика императорского училища, а также обязать его в течение 10 лет изучить все дисциплины, кои преподают в этом учебном заведении. Экзамены он будет сдавать лично главному декану». «И никаких смертей?» — удивленно пробормотал я, а потом выпрямился и громко добавил: «Щедрость и доброта его императорского величества не знает границ. Еще у кого-нибудь есть возражения?» По лицу Сергея Геннадьевича текли слезы. Он был одновременно зол и счастлив, но мне уже было не до него. Нам уже несли символы императорской власти. Артефакты старого времени, которые имеют право брать в руки только истинные владельцы трона. Виктор Иванович принял их со всей аккуратностью, даже пальцы не дрогнули. И только после этого зал взорвался аплодисментами. Каждый понимал, что сейчас нужно не просто держать лицо, а всем своим видом показывать безграничное счастье. Я же глянул на Мережковского. Его лицо все так же было бледным, губы поджаты, а взгляд тверд. Из него выйдет прекрасный император, чтобы не показал ему камень. В течение следующего часа Виктор Иванович принимал присягу от оставшихся на плаву или просто в живых самых важных лиц в столице. Они все с опаской на меня поглядывали, а потом уверенно произносили слова клятвы. Самых робких я добродушно подгонял. Правда, не обошлось и без инцидентов. Двое упали в обморок, а один священнослужитель бросился мне в ноги и умолял не разрушать его приход. Я изумленно посмотрел на него, а потом вспомнил. Да, 12 лет назад я действительно спалил несколько домов вместе со всем добром и несколькими особо отличившимися работниками церкви. Ладно бы просто воровали, так они еще и умудрялись местными детьми торговать. История была некрасивая, грязная. Зато после нее обо мне все в столице узнали. «Болезный, а чьих будете?» Я присел рядом со стоящим на коленях священником. так и с Дорогомиловского монастыря. Мы все за нашего императора-батюшку. Вот тебе крест». «Не те, а вам», — ответил я и глянул на ближайшего гвардейца. «Есть что на Дорогомиловских?» «Никак нет, господин архимаг». «Проверить еще раз, а этого в допросную». «Как прикажете, господин архимаг?» Священнослужителя быстренько уволокли в сторону, давая проход другим. «Посмотрим, как сильно они за императора», — проворчал я. «Знаем мы таких ярых поклонников. И не таких вешали. Кто там следующий?» Виктор Иванович заметно устал слушать и принимать клятвы, но такова судьба сидящего на троне. Надо бы ему обед организовать. Я подозвал гвардейца и распорядился сделать перерыв на полчаса. Этого, конечно, мало, но время поджимало. Мережковский с благодарностью на меня посмотрел и снова стал внимать речам очередного графа. На всякий случай я поставил у трона защитный артефакт. Один удар он точно выдержит, а там уже и бойцы подоспеют. Вся эта кутерьма снова напомнила о былых деньках, когда я почти каждый день приходил во дворец улаживать конфликты между богачами. Аристократы — народ нежный, чуть что, сразу жаловаться, и не кому-то, а сразу императору. Лучше б в спортлото шли, честное слово. Вдруг артефакт связи, про который я почти забыл, зашуршал голосами. «Что у вас? Поймали шпиона?» — бодро раздался голос связного. «Тащи в мой кабинет». На моих губах появилась улыбка. Лев Котляров. Как достать архимага? Озвучено по соглашению с автором. Эксклюзивно для каналов Александр Башков. Фэнтези Аудиопортал. Спустя почти два часа я с чувством глубокого удовлетворения вышел из допросной. Ее организовали в моем бывшем кабинете, который за все годы ни капли не изменился. В него просто боялись заходить, зная, кому он принадлежит. Доволен, правда, я был не только по этому поводу. Шпион оказался и не шпионом вовсе, а князем соседней губернии, который решил под шумок стащить одну из учетных книг казначейства. После 40 минут отговорок князь Ильинский признался, что серьезно проигрался в карты и брал деньги прямиком у Константина, которому приходился ни много ни мало четвероюродным братом. Теперь мне предстояло еще и с деньгами разбираться. Чует мое сердце, что родственнички бывшего императора знатно потрясли казну. Ничего, после сегодняшних событий, обысков и конфискаций будет чем залатать дыры в бюджете. Наконец я дошел до нужных дверей и пинком их отворил. В главном кабинете министра казначейства как раз все были в сборе и доедали документы. Буквально. У всех десятерых управляющих во рту я видел обрывки бумаг. Едва они меня увидели, то застыли изваяниями, не смея даже пошевелиться. «Приятного аппетита», — сказал я, оглядывая их. «Много съесть успели? Мне ничего не оставили?» Тощий очкарик не выдержал, вдохнул воздуха и неудачно поперхнулся, начав захлебываться жутким кашлем. «Ну я же не зверь какой-то». Я сразу же оказал первую помощь одним резким ударом по спине. Через мгновение у меня на ладони оказался обрывок финансового отчета месячной давности. Выслушав его заклинанием, я внимательно его прочитал, а потом посмотрел на остальных. «А ну, выплюнули все! Живо!» «Нет, мы не будем!» «Не стоит разговаривать с набитым ртом», — ласково сказал я и хлопнул говорившего по спине. Это был главный казначей, толстый, обрюзгший, с жирной кожей и едва не лопающимся камзолом. «Хватит уже жрать, Давыдов! Или у тебя такая диета?» Он лихо заработал челюстями, проглотил кусок бумаги и запил всё это водой. «Вы ничего не докажете!» — крикнул он, выпятив свой живот. Я проследил взглядом за стрельнувшей серебряной пуговицы с его камзола и спокойно сел на ближайший стол. «Давыдов, ты же меня знаешь, а все думаешь, что я шутки с тобой шутить пришел. Мы же с тобой 11 лет назад о чем говорили? Что воровать нехорошо». Я подхватил со стола целый документ и пробежался по нему глазами. «А тут у вас мало того, что хищение, так еще и растрата, на которую вы смиренно прикрывали глаза за взятки. И вот что мне с тобой делать? Не подскажешь? Я вот собираюсь спороть твое необъятное брюхо и вытащить каждый кусочек из твоего желудка. Остальных это тоже касается». Давыдов вздрогнул всем телом, став белее документов на столе, громко икнул и рухнул на пол, как подкошенный. Впрочем, то был глубокий обморок. «Остальные тоже падать будут? Или достойно встретят свою смерть?» Тощий очкарик неожиданно отложил папку, которую держал в руках, и осторожно на меня посмотрел. «Алексей Николаевич, боюсь, это нецелесообразно». «Как ваше имя, молодой человек?» «Крынов Максим Сергеевич, заместитель Николая Петровича Давыдова». «Приятно познакомиться. Расскажите мне свои соображения, Максим Сергеевич. Почему я не должен убивать этих достопочтенных граждан?» «Все очень просто. Мы все выполняли распоряжение Давыдова, находясь под давлением собственных ошибок. Каждый из нас обладает талантом к ведению финансов. Лучшие умы Академии. Однако в связи с молодостью и собственной гордыней пали жертвами сложной махинации, которая привела нас в этот кабинет. В шкафу за вами находится сейф, в котором хранятся наши личные дела, но в них все подробно описано». «Махинации? Подставились, что ли?» «Все верно, господин архимаг. Глупо и, можно сказать, по-идиотски. Нас буквально связали по рукам и ногам». «То есть я правильно понимаю, Давыдов обманом привлек вас на работу, заставил участвовать в других мошеннических схемах за процент?» «Нет, за то, что не выдаст нас дознавателям». «Всего-то?» «Максим Сергеевич, за смелость я вас хвалю. За интеллект — нет. Но спишем все на молодость. Вам же тут всем и 40 лет нет, верно?» Управляющие быстро закивали. «Тогда с вас отчет по всем махинациям. Я желаю к завтрашнему вечеру узнать все финансовые нюансы за последние... Сколько вы тут уже?» 3 года. «За последние 3 года. С фамилиями, расписками, суммами, датами и даже банками, через которые все это проводилось, и личными делами». «Все сделаем, господин архимаг». «И последний вопрос». Я слез со стола. «А что вы, собственно, тут пытались съесть?» «Личные расписки Давыдова. Он сказал, что если хоть одна из них попадет вам на глаза, он уничтожит нас». «Детали расписок помните?» «Лучше», — просиял очкарик. «У меня есть копии каждой». «И Давыдов об этом не знал?» «Нет», — радостно ответил Крынов. Я не выдержал и расхохотался. «Вот дают гении, блин, финансовые». «Ладно, живите. Но если найду хоть одну нестыковку, сами знаете, что с вами будет. А этого, — я показал на Давыдова, — сейчас заберут». Артефакт связи оказался в моих руках сам по себе. Отчеканив команду, я покинул казначейство и отправился дальше в благодушном настроении. В планах у меня было проверить Константина. К сожалению, в таком прекрасном расположении духа мне совершенно не хотелось видеть его хмурую рожу. Поэтому я заскочил в столовую. Если мне не изменяет память, там все еще работает кухарка Леопольда Семеновна. А у нее такой противный голос, что молоко в крынках киснет. Я свернул в нужные двери, и меня сразу же накрыло ностальгией. «Ты куда это понес, скотина ты безрукая?» Леопольда Семеновна костерила очередного помощника в привычной ей манере. Сколько лет уже прошло, а некоторые вещи совсем не меняются. «А ты еще кто такой? Почему на моей кухне посторонние?» Биск резанул мне уши. «Семеновна, ты свои мозги вместо кости в суп положила?» — с улыбкой спросил я. «Соколов, решил принести извинения за тот пирог, что твои люди у меня из кладовки стащили?» «Нет, даже не подумаю. Вот решил проведать, повидать старых друзей». «Это я-то старая. На себя взгляни, маг доморощенный. Ходят тут такие, а потом пироги пропадают». «А вы все такая же», — я потянул носом. «И руки все такие же золотые». «Пирожков не дам», — злобно ответила она. Будь ты хоть самим императором, все равно жди ужина. Семёновна, а как тебе, кстати, император-то? Константин который? Да есть ли разница? Только полотенца с семейным гербом меняются. А суть та же. Завтрак, обед и ужин, как по расписанию. Вот это я называю стабильностью. Я еще только на службу поступил во дворец, Семёновна тут работала. И уже была с таким же склочным характером. Ни замужество, ни дети, ни возраст этого не изменили. Ты давай, Леопольда Семёновна, не хворай. У нас новый император, слышала? И кто она этот раз? Опять какой-нибудь расфуфыренный человечишка? Внук Мережковского, Виктор Иванович. Витюша! Кухарка моментально села. А Ванюша с ним приехал? Убили их. Всех. Только Виктор и остался. Беда-то какая! Я всегда знал, что Семёновна к Ивану неравнодушна была и обязан был ей рассказать про сложившуюся ситуацию. Впрочем, переживать кухарка долго не стала. Хватило одной минуты, чтобы она собралась и снова поднялась на ноги. «И кто?» «Константин». «Вот ты негодник. А ну говори, где он сидит? Я его сейчас полотенцем да по заднице отхожу. Сесть не сможет». «Что я могу сказать? Сесть он и так не сможет. Но ты мне лучше расскажи последние сплетни». «Я тебе что, бездельница, сплетни эти твои слушать? Коронация скоро, готовить нужно. Пей!» Она обернулась на поварят. «Бегом на рынок за продуктами! Живо, живо!» Помощника вздуло разом. И только после этого Семёновна вздохнула и всплеснула руками. «Алексей, да сказать толком нечего. Всё как обычно. То служанок по углам зажимают, то бочку вина из погреба уведут. А вот вспомнила. Крутился тут один гонец и все к моей Наташке клинья подбивал. Говорил, что знает императора лично. Никто ему, конечно, не верил, но потом он перстень показывал с печатью императорской». «И что с ним стало?» «Нашли мертвым в канаве, как 3 месяца назад, без перстня. И бумаг при нем не было. Думаю, неспроста это. Парнишка задеристый был, но берега знал. Показывал Наташке бумаги важные, мол, дела особой важности». «Видела, что в бумагах?» «Ты за кого ты меня принимаешь?» «Семёновна, времени нет на твои жеманства». «Ладно, видела. Договор был между графьями. Любченко и Северским заключили соглашение о торговле между своими губерниями. И знаешь, что к ним вез Северский? Дрянь белую». «Белую дрянь? А вот это уже серьезно. Поблагодарив Семёновну и отказавшись от пирожков, я отправился прямиком в личные покои Константина. Теперь настроение было тем самым. Белая дрянь — это новый дурман, который выращивали на южных землях нашей необъятной империи. Граф Любченко являлся ближайшим доверенным лицом Константина. А значит, эта гадость попала в столицу уже как 3 месяца назад. Ладно, может, и не 3, а 2, но ситуация это не меняла. Белянка, как ее назвали, дурманила мозги и делала из человека послушную куклу. Сила воздействия, как от заклинания менталиста, но только грубого и быстрого действия. Достаточно одной дозы, чтобы нужный человек был согласен на все. Привыкание начиналось после 5-6 приемов. Все это здорово усложняло ситуацию. Отупевшая знать могла подкинуть сюрпризов. И не все они будут приятными. В покое я вошел с расслабленным лицом. Гвардейцы, увидев меня, бледнели, выпрямлялись и сразу же отчитывались о состоянии бывшего императора. Только я уже не знал, могу ли им верить. Зайдя к Константину, я с изумлением увидел незнакомого мне мужчину, качественно скованного кандалами и с кляпом во рту. Рядом сидел расслабленный начальник стражи и пил кофе из тонкой фарфоровой чашки с надписью на боку «Властелин номер 1». Начальник даже не глянул в мою сторону, пока я не оказался рядом с ним. «Степан Ильич, а это кто?» — спросил я, указывая на связанного. «Господин архимаг, как я рад вас видеть! Ждали, ждали вас! Вот, поймали Константина, сковали, как вы приказывали». Он поставил чашку на крохотный столик, и, не переставая улыбаться, глянул на лежащего на кровати. Вдруг лицо стражника побледнело, руки затряслись, а глаза испуганно распахнулись. Я переводил взгляд с пленника на Степана Ильича и снова повторил свой вопрос самым спокойным голосом, на который у меня сейчас хватало сил. «Кто это, милейший?» «Я не знаю». Глава третья. «Никак вы, черти, не научитесь», — глухо ответил я. Задание было одно — найти Константина, связать и доставить в его покои. «А вы мне тут что сделали? Кто это, черт его дери?» Гвардейцам только многолетняя выучка не давала позорно хлопнуться в обморок. Я переводил взгляд с одного на другого, но они все молчали, смотря мне в центр лба стеклянными глазами. Старая техника, которая защищает разум подчиненного от гнева начальства. Но где они это изучили? Я преподавал. «Слушать мою команду! К лекарю шагом марш! И позовите мне...» Я на миг задумался, вспоминая имена помощников Виктора Ивановича. «Глебова, да, точно, его!» Не самый умный, но безумно консервативный мужик, который никогда бы не опустился до белянки. Ждать мне его пришлось целых полчаса. И все это время я смотрел на Лже-Константина, размышляя, вытащить ли кляп или и так пойдет. А еще про домик в деревне, чтобы два этажа в нем было, сад с яблоками, и чтобы соседей на 2 километра и духу не было. Наконец дверь распахнулась, и вошел помощник. Ему пришлось повернуться боком, чтобы не задеть плечами проем. Я помнил его еще безусым крепышом, а сейчас вон, лысина во всю голову и хмурая морда. «Господин Архимаг, вы вызывали?» «Михаил Арсеньевич, вы не подскажете, кто это?» Я кивнул на кровать. «Двойник императора, точнее, бывшего императора Константина Яковлевича Ромского». Он скривился, как от несвежего лимона. «Прекрасно. И как его зовут?» «Колосов Евген Дмитриевич». «Ладно, с этим разобрались, спасибо. Михаил Арсеньевич, может, тогда подскажете, где, собственно, сам Константин Яковлевич? Мы тут за ним охотимся, надо бы изловить. Еще 6 часов назад надо было». «Сейчас уж, наверное, до границы добежал». Глебов краснел, бледнел, потел и чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Прискорбно». Я забарабанил пальцами по крохотному журнальному столику, и из-под руки начали сыпаться искры. «Вы не волнуйтесь, господин Архимаг, мы его живо того». «Того? Что ж, давайте его того». «Будет сделано». Он выпятил грудь, но так и не сдвинулся с места. «Вопросы, Михаил Арсеньевич?» «Да, господин Архимаг. А того это как? И, господин Архимаг, а у вас из-под пальцев дым идет». Я поспешно затушил тлеющие угли, в которые превратилась столешница, и постарался взять себя в руки. Константин сбежал. «Один?» «Нет, не поверю». «Тогда с кем и как долго к побегу готовились?» Так задумался, что не сразу обратил внимание на мычание Лже-Константина. Он дико вращал глазами и очень хотел что-то мне рассказать. «Только быстро и по делу», — сказал я и вытащил кляп из его рта. «Только не убивайте!» «Я сказал, по делу», — ледяным тоном напомнил я. «Да, господин Архимаг, так точно, господин Архимаг. Я знаю, все слышал. Костя должен был уходить через боковые пристройки, оттуда на склад тряпок у швейного магазина. Дальше его должна была ждать карета, на которой он отправился в Беленскую губернию. Там его ожидал багаж и 3 доверенных лица. Кто именно, мне неизвестно». «И в какую сторону дальше?» «Маршрут пролегает в сторону Азии, до самого Бейдзина». «А с чего вдруг мне тебе верить, Евген Дмитриевич?» «Я постоянно находился рядом с Костей, даже когда он думал, что я ушел. К тому же, зачем же мне врать вам, господин Архимаг? Про вас говорят, что вы можете из того света человека вытащить, чтобы он вам на все вопросы ответил. К чему мне так рисковать?» Я кивнул. «Толковый парень. Жаль, что его так глупо использовали». «Вы очень похожи на Константина. Случайность или магическое воздействие?» «И то, как я понимаю, года два назад начали искать молодых людей, похожих на императора. Думали, что забава такая, а по факту мы заменяли его на всех светских приемах. Сидишь, смотришь, улыбаешься, рот не открываешь. Платили достойно. Для полноты образа еще сверху иллюзии накладывали. Но на ней тоже далеко не уедешь. Маги при дворе очень сильные, могли раскусить». «И сколько вас таких красивых?» «Я знаю троих, кости не в счет». «То есть сейчас по столице бегает еще три человека с лицом бывшего императора?» «Увы, осталось нас на данный момент всего двое. Третьего закололи еще утром, ретивый гвардеец. Стефан успел уехать еще вчера». «Как мудро он поступил. Знали, что готовится переворот?» «Нет, у него мать заболела, спешно прыгнул в карету. Я его матушку знаю, она в последние годы совсем слаба стала. Едва хватало денег на лекаря, вот и Стефан согласился на эту работу». «Спасибо, Евген Дмитриевич, очень помогли». Я уже собирался выйти и отдать приказ, чтобы его развязали, но не выпускали, как Колосов спросил. «Господин архимаг, а можно ваш автограф? У меня в тумбочке книга лежит, а вас? Если не хотите, не нужно». Расписываться я, конечно, не собирался, а вот наличие книги меня крайне заинтересовало. Тумбочка, правда, не выдержала моего любопытства и развалилась. Среди обломков я быстро нашел увесистый томик. «Жизнеописание Соколова Алексея Николаевича. Мифы и легенды». «Господин архимаг, если вы чуть-чуть ее даже подпалите, разрешите мне всем говорить, что это вы сделали?» С тихим восторгом проговорил Колосов. Не говоря ни слова, я раскрыл книгу, молча выдернул из нее страничку с данными автора и тут же захлопнул. Бросил изделие на кровать и ушел, оставив связанного любоваться горелым отпечатком моей руки на задней стороне обложки. «Идиоты! Бестолочи!» — ворчал я, идя по коридорам дворца. «Простой переворот, приключение на 20 минут. Зашли, захватили, вышли. Ага, конечно!» Настроение стало совсем не к черту. Быстро перекинув в голове план действий, я поймал дежурного гвардейца и дал ему несколько поручений. За окном уже стемнело, столица собиралась отходить ко сну после тяжелого дня. А мне в ближайшее время будет не до этого. В моем бывшем, или снова нынешнем, кабинете уже лежала стопка отчетов от дознавателей. На каждой папке, разложенных в алфавитном порядке, каллиграфическим почерком написаны данные задержанных. Звучные фамилии половины самых богатых местных шишек. Графы, князья, бароны. Цвет аристократии, который тянул деньги из казны и занимался грязными делишками под крылом императора. «Спета ваша песенка. И куда катится этот мир?» Я бросил взгляд на папки и отодвинул их в сторону. С другого края стола на меня поглядывала другая стопка, уже с приказами. Мы их заранее подготовили, чтобы я ни на мгновение дольше нужного в столице не задерживался. Именно благодаря им переворот прошел достаточно быстро. Новые наделы, должности и полномочия — все для обеспечения Виктору Ивановичу надежной опоры под ногами. Осталось всего-то найти Константина, разобраться с казнью и сесть в карету. Или еще домой заехать? Нет, не поеду. А то опять закатят вечеринку на неделю, потом ни в одни двери не пролезу. Вспомнив о еде, желудок укоризненно напомнил, что от пирожков Семёновны я отказался. Ладно, переживу, не впервой. В дверь постучали. «Войдите». «Господин архимаг», — в дверь протиснулся молоденький секретарь, «вас приглашает к себе его императорское величество в синюю гостиную». «Это которое?» Я знал дворец наизусть, но в упор не понимал, о каком помещении говорит парень. «Синюю», — подавившись воздухом, ответил он. «Третья дверь возле приемного зала, с левой стороны». «И ее назвали Синей?» Я мысленно засмеялся. Помнится, именно там мы с дедом Виктора Ивановича проводили культурные вечеринки, после которых прислуга выносила ящики с пустыми бутылками. «Гениально! Передайте его императорскому величеству, что я сейчас буду». Собрав все папки со стола и приказы, я отправился в знакомое помещение. Да, на самом деле во дворце много где сделали ремонт, и многие комнаты обрели новые названия, но выглядывающая из каждого угла треклятая ностальгия все равно умудрялась добраться до моего сердца. Все эти воспоминания я давил в зародыше. Не куплюсь снова на ту же наживку. Нет, нет и еще раз нет. Достало. Надоело. Задолбало. В синюю гостиную я заходил с бесстрастным лицом и теплыми руками. Виктор Иванович с кругами под глазами и осунувшимся лицом пил кофе. «Вам бы поспать, ваше императорское величество?» «Оставьте, Алексей Николаевич, эти титулы. Как все прошло?» «Изумительно. Знать совсем разболталась, даже толком отпор дать не смогла. Только вот наш дорогой Константин дал дёру, но за ним я уже послал. Далеко убежать он все равно не сможет». «Вы хотели сказать, от вас все равно убежать не сможет?» Легкая улыбка оживила лицо Мережковского. «И это тоже». Я положил документы на стол и тоже налил себе кофе. «Не волнуйтесь, завтра проведут коронацию. Озвучите приказы, как мы с вами и придумали. Надежные люди будут постоянно рядом». «Вы так говорите, будто уже сейчас за дверью в дорогу». «Хотелось бы, но еще немного нужно поработать. Совершенно случайно обнаружил крупные дыры в бюджете. Я же не собирался у него влезать, а тут казначей сам в ноги упал. Завтра с утра назначу новых людей. Есть у меня парочка на примете. А там уже и в дорогу можно». «Спасибо вам, Алексей Николаевич». «Виктор Иванович, сказал вам, рано еще благодарить меня. Должна же коронация пройти, духовенство подтвердить ваше право перед всем честным народом». «Вы все это провернули за 2 месяца. Без вас бы у меня ничего не получилось». «Это да, тут даже отрицать не буду», — я развел руками. «И вы даже не спросите, что я видел в сиянии камня власти?» «Зачем? Это не моего ума дело. Главное, что вы знаете и готовы к этому. Но у меня встречный вопрос. Зачем вы своего неудачливого убийцу в живых оставили?» «Увидел, что он сделает в будущем». Виктор Иванович неопределенно качнул головой. «Парень талантливый архитектор, но в голове дури много. Приезжайте в столицу через 10 лет, увидите, о чем я вам говорил». «Не обещаю, Виктор Иванович, не обещаю». «Я бы хотел попросить вас подготовить приказы для казни», — будничным тоном сказал император. «Вот список». Он протянул мне короткую записку. Я пробежался по именам и удивленно поднял глаза на Мережковского. «Почему они, позвольте спросить?» «Белая дрянь». Я так и понял, но вслух говорить не стал. Молодец, император, сразу решил отрубить голову этой гидре. На этой ноте мы и попрощались. Я настоятельно порекомендовал ему лечь спать, а сам отправился к дознавателям. «Должны же и у меня быть какие-то радости в этой жизни. Только надо бы где-нибудь перекусить. А то в местной тюрьме, небось, как и раньше, только безвкусная каша да вода простая. Для желудка хорошо, а для настроения не очень». Выйдя из дворца, я решительно свернул в единственную забегаловку, которая работала в столь поздний час. Трактир от рассвета до рассвета был построен по моему приказу 30 лет назад. И целых 2 года я являлся их постоянным клиентом. График у меня был ненормированный, мог поужинать перед рассветом, а завтракать в середине дня. Так что такая круглосуточная едальня как раз мне идеально подходила. Для меня даже тут комнату сделали. Правда, я в ней никогда не был, предпочитая отдыхать в собственном кабинете, закрыв его 3 заклинаниями и 1 замком. И все равно помощники императора умудрялись и там меня достать. Однажды даже бутылку с запиской в окно бросили. Ругался я тогда так, что оставшиеся стекла в окнах тряслись. «Добро пожаловать в наш трактир. Какой столик желаете занять?» Примиленькая официантка в строгом фартуке и на крахмаленной блузке с улыбкой поприветствовала меня на входе. «Крайне в углу, пожалуйста». От моего ответа она изменилась в лице, распахнула глаза и неловко оступилась. «К сожалению, мы не можем предложить вам этот столик». Вбитые в голову слова этикета не давали ей показать испуг. «Могу ли я предложить вам другой?» «Голубушка, это мой столик. Любимый. Всегда», — я выделил это слово. «За ним сидел». «Господин архимаг?» «Все верно». «Да-да, конечно, сию секунду. Проходите». Она засветилась, бросая красноречивые взгляды в сторону кухни и торопливо засеменила вперед. Мой угол никак не изменился. Тот же стул, тот же резной узор за спиной и тот же стол, что единственный стоял без скатерти. Пальцы машинально погладили зарубку на столешнице. Это на меня с ножом пытались напасть. Помню, хохотал до боли в ребрах, глядя на пепел, что от того идиота остался. «Мы постарались сохранить его в том самом виде, как и 10 лет назад, в знак того, что мы всегда вас ждем в нашем трактире. Что-то сразу желаете заказать?» «Желаю посмотреть, что у вас тут изменилось со времен, когда я был здесь последний раз». «Если что, наш повар для вас приготовит любое блюдо на ваш выбор». Улыбка приклеилась к ее лицу и меня аж передёрнуло. «Спасибо, я посмотрю меню». Несколько листков легли передо мной, и девушка испарилась. Чует мое сердце, что побежала к хозяину трактира докладывать о моем приходе. Мог бы и личину, конечно, надеть, но так бы пришлось больше говорить. А я устал и не горел желанием сначала говорить с девушкой, хозяином. Слишком голоден. Могу и испепелить кого-нибудь. Снова. Через полчаса на моем столе стояли готовые блюда. Перепелка с яйцами, наваристый борщ с густой сметаной, грибочки и запотевший графин с квасом. Единственное, что меня изрядно раздражало — внимание. Ладно бы просто отсаживались подальше, так нет, наоборот, чуть ли не в рот заглядывали. Я щелкнул пальцами, горка костей от цыпленка мгновенно вспыхнула и осыпалась пеплом. Это несколько отрезвило публику, и все разом решили изучить содержимое своих тарелок. Так что доел я спокойно. Закончив с едой, я вытащил кошелек, но тут ко мне подскочил хозяин трактира и заверил меня, что весь мой стол за счет заведения. Какой вежливый, аж завитки берут. Что поделать? Репутация — дело такое. Дознаватели сидели в серой коробке из камня с черными провалами окон. Ни травинки, ни пылинки вокруг не было. Зато дорожка заботливо присыпана новым песком. Видно, многие задержанные пытались прорваться, щедро поливая тут все кровью. Пропустили меня без единого вопроса, сразу отвели к начальнику управления. Им был мой старый знакомый, крепкий, седовласый мужчина с остальным протезом вместо руки. «Иван Андреевич, рад вас видеть в полном здравии». «Алексей Николаевич, не ожидал вас так поздно», — он глянул в окно. «Или рано». «Неважно, присаживайтесь. Кофе, чаю, чего покрепче». «Не откажусь от чая. Знаю, вам его привозят с западных гор, и он диво как хорош». «А я, признаться, думал, что вы уже уехали». Металлические пальцы виртуозно подхватили чайник. «Да как тут уедешь-то?» — проворчал я. «То одно, то второе. Знал ведь, что одним переворотом дело не ограничится, но нет, вернулся. К вам скоро еще должны привезти Давыдова, казначея». «Уже, господин архимаг, уже. Поет соловьем, только успеваем записывать. Правда, сначала ему лекаря вызвали, что-то с желудком. Но сейчас все благополучно». «Желудок? Так он жрет много просто. Подержи его недельку-другую на вашей каше, и здоровье вмиг поправится». «А чего недельку? Мы его на лет 10 закрыть хотим, с его-то показаниями. Да и потом, может, хоть он в финансах тюрьмы разберется. «Он-то разберется. А вы ему еще потом должны будете», — усмехнулся я. «Что еще интересного узнать смогли?» «Все как по шаблону. Кражи, уклонение от налогов, незаконная деятельность, интриги в полном своем великолепии». «И что? Никто в отказ не ушел?» «Ты моих ребят не знаешь», — с гордостью ответил Иван Андреевич. «Они у меня из новой академии. Там декан, твой хороший знакомый, мастер пыточного дела, привет передавал 5 лет назад». «Ну и ты ему передай, как только из столицы уеду». Что-то ты совсем нелюдимый стал. Не рад вернуться, что ли?» «А чему тут радоваться? Я 10 лет по всему миру катался. Вопросы решал в интересах государства. Такие узлы разматывал и завязывал, что зубы до сих пор ноют». «Так благодаря тебе у нас и границы стали шире. 3 войны остановил и 2 мирных соглашения подписал. Зря ты так. Империя у тебя в долгу». «Вот поэтому и уехать хочу. Когда тебе сама империя должна, бежать надо на край света, а то наградить захотят. Ни в жизнь не отмоешься». Иван Андреевич гулко расхохотался, потом резко выдохнул и опрокинул в себя чашку с чаем. «Кстати, Алексей Николаевич, а не хотел бы ты...» Что я не хотел бы, узнать не получилось, потому что в дверях появился ошалелый стражник. «Там Ромский! Везде!» Глава 4. Выскочить из здания тюрьмы через 3 двери и 4 дежурных было делом 1 минуты. А вот прийти в себя от увиденного гораздо дольше. А причиной тому была многолюдная толпа возле здания тюрьмы. Собравшиеся широко улыбались и просто молчали. Возле них стояли икающие стражники, беспомощно оглядываясь в нашу сторону. Потому что у каждого из толпы было лицо бывшего императора Константина Яковлевича Ромского. Долго рассматривать я их не стал, сразу же обратив внимание на запутанную структуру заклинания иллюзии, под которым они были. Сложно, вычурно. Но я не мог не признать, что весьма и весьма оригинально. Все же местные аристократы не все поголовно идиоты и тюфяки. Настроение мое улучшилось. С азартом, которого я не ощущал уже давно, я погрузил пальцы в паутину чужого заклинания, чтобы моментально отдернуть их. Меня банально обожгло, и не просто огнем, а хитрой защитой. Тут с полпинка и без пол-литру не разберешься. Толпа все продолжала улыбаться и не говорить ни слова. Атмосфера накалялась, стражники нервничали, боясь лишний раз смотреть на размноженного, хоть и бывшего, но все равно императора. «Не дрейф, братцы, разберемся», — твердо сказал я и, встряхнув руками, снова погрузил их в чужое заклинание. «Мощно!» У меня даже мелькнуло желание лично познакомиться с тем умником, который такое смог совершить. Такие самородки на дороге не валяются. Они валяются в самом глубоком подвале под чутким присмотром декана столичного университета среди антимагического камня, измерителей силы и 10 очень въедливых ученых. Но все это потом. А сейчас перед моими глазами раскрывалась удивительная картина. Тонкие нити уходили к каждому стоящему и надежно крепились к их головам. Оригинально. Снова горячая волна прошлась по нервам, заставив сильнее сцепить зубы. Но это не могло испортить мне настроение. Ух, хорошо. Терпел не просто так, а чтобы найти сердцевину заклинания. А там и до его хозяина недалеко будет. Мне понадобилось всего 3 минуты, чтобы найти его. Макс стоял в самом центре толпы. Бледный, напряженный. Того и гляди, удар хватит от объема силы, что он сейчас держал в своих руках. «Надо бы ему помочь», — улыбнулся я. И резко распылил всю паутину, перенаправив его магию в небо. В ту же секунду над головами загрохотала канонада салюта. Заклинание, отрезанное от многочисленных целей, лопнуло. Лица собравшихся стали меняться, возвращаясь к нормальному виду. Но они еще не поняли этого и стояли, продолжая скалить морды. «Бойцы, слушать мою команду!» — рявкнул я. «Вязать всех! Допросить!» «Господин архимаг, а где же мы их разместим?» — робко спросил ближайший стражник. «А вы прямо здесь начинайте», — пожал я плечами. «Только вот этого не трогайте». Я взмахнул рукой, связал едва стоящего на ногах мага воздушной плетью и дернул на себя. Тот упал передо мной на колени и жалобно заглянул в глаза. «Я не виноват», — проблеял он. «Меня заставили». Все вы так говорите, как поймают. А потом, не став договаривать, подвесил в воздухе и через окно отправил на этаж к начальнику тюрьмы. Подарочек для Ивана Андреевича будет. Раздался грохот, отборная ругань и голова вышеупомянутого начальника. «Алексей Николаевич, есть же двери!» — крикнул он, едва сдерживая улыбку. «Так никаких стекол на вас не напасешься!» Оставив его выяснять, как и кто надоумил задержанного так подшутить, я вышел на улицу и на мгновение задумался. Сейчас в карету прыгнуть или коронацию посмотреть? Решил, что второе. К тому же, если они мне толпу двойников к тюрьме прислали, то что могут выкинуть на коронации? Я не опасался за Виктора Ивановича, скорее любопытно было. За свою жизнь я повидал столько, что никому рассказывать не стоит. А тут как ни ситуация, то все в новинку. Но до официальной церемонии еще осталось несколько часов. Нужно будет перед началом проверить зал, да обновить заклинания. И тут я вспомнил про страничку, которую я выдрал из книги про самого себя. Страсть, как захотелось скрасить время ожидания за чтением. Говорят, это очень полезно. Свернув в ближайший книжный магазин, я выложил перед продавщицей лист и вежливо попросил мне принести экземпляр нужного мне издания. Просить пришлось два раза, потому что девушка была настолько рада меня видеть, что со стоном сползла под прилавок, истерично верещать, что денег у нее нет и в ближайшее время не ожидается. «Что, совсем покупателей нет?» — заинтересованно спросил я. «Так я хочу стать одним из них. Плачу серебром, только книжку найдите». Судя по звукам, продавщица начала рыть тоннель, чтобы выбраться из магазина. Ногтями. Я вздохнул и отправился искать сам. Благо, алфавитный указатель никто не отменял. А читать я научился еще в 3 года. Да и потом, не хотелось мешать продавщице ковырять каменные плитки. Нужную книгу нашел быстро. Единственный экземпляр сиротливо ютился на самом краю верхней полки, зажатый между философским трактатом и любовным романом. Не самое интригующее место, конечно. Вместе с книгой вернулся к кассе. Глянул за прилавок, где между плитками торчала пилочка. А вот самой продавщицы не было. Неужели действительно успела вырыть туннель? Аккуратно выложив необходимую сумму, я решил засесть в ближайшем трактире и ознакомиться с текстом. Начало я прочитал еще, когда стоял у стеллажа, и оно мне уже не понравилось. Неизвестный мне автор уж больно подробно описывал первые годы моей службы, почти не упуская подробностей, о которых знать никому не полагалось, кроме очень узкого круга людей. Меня обуяло стойкое желание взглянуть каждому из них в глаза, а потом долго и с удовольствием допрашивать. Но для начала необходимо прочитать и остальной текст. Чуйка упорно подсказывала мне, что тут дело гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд. Или ко автору заглянуть. Даже не знаю, что выбрать. Все варианты такие уж слишком вкусные. Впрочем, мучился я недолго, и уже через 10 минут заходил в новёхонькую ресторацию. Гордое название «Выбор императора» мне приглянулось еще месяц назад. Да все времени зайти не было. Вышколенный персонал хоть и побледнел, но дело свое знал. Жаркое из птицы, горячая картошка и закуски появились на моем столе буквально через 10 минут. Чуть ранее мне уже принесли графин с квасом. В общем, сделали все, чтобы я был доволен. Я же почти не замечал этого, погрузившись в увлекательный пересказ моей собственной жизни. Причем действительно, крайне занимательно получилось. Я пару раз даже вилкой мимо тарелки промахнулся. Неизвестный мне Артур Сербский словно постоянно был рядом во время всех событий. Нет, это точно не мог ему никто рассказать. Такую информацию, да в таких подробностях, видел только император и начальник тайной службы. Единственное, что до сих пор держало меня в ресторации, так это авторские приписки в конце каждой истории. Не подтверждено. Миф. но с сербским я все равно захотел познакомиться. Через 40 минут я знал про авторов все: и настоящее имя, и адрес, и даты жизни. Сербским, точнее, Фоминым Николаем оказался дворцовый писарь. Маленький, незаметный человек, через которого проходили все сведения, начиная от закупки белья императору до приказов к началу войны. Каждого кандидата в писаре я проверял лично, накладывал печати верности. И в Фомине был абсолютно уверен. Так как же получилось, что это просочилось наружу? Да хрен с этим! Как книгу-то издали? Куда смотрела типография? Я перелистывал страницы, теряясь в догадках. Но, доев роскошный обед, поднялся и решил лично спросить у главного редактора, как все это получилось. Не люблю чего-то не знать, а больше не понимать. Честная типография «Белянский и Ко» располагалась в том районе столицы, куда просто так заглядывать прилично одетый аристократ не стал бы, справедливо опасаясь за свою жизнь. Давно хотел привести тут все в порядок, да как-то руки не доходили. То нападение на императора, то внешняя разведка какую-нибудь хрен найдет, то титулованного дворянина в постели у чужой жены без штанов поймают. Дела деликатные, требующие ювелирной работы и прорву времени. Низкорослые здания, гнилые заборы, грязь и ощущение тоски на языке — вот что меня встретило в районе с поэтическим названием «Яблоневый». Мои зачарованные ботинки с легкостью отталкивали нечистоты, и я спокойно дошел до нужного здания. На вид оно было построено, еще когда я мальчуганом с деревянной лошадкой по усадьбе родителей скакал. Взгляд цеплялся за облупленную краску, покосившееся крыльцо и выбитые стекла. Сквозь них ярко горел свет, несмотря на поднявшееся солнце. До ушей долетал звук работающих станков, разговоры работников и ругань какого-то деда. Пахло свежей типографской краской, скошенной травой и почему-то горелым. Хлипкая дверь развалилась от одного прикосновения, и я вошел в здание. На меня никто не обращал внимания, занятый своим делом. Правильно, ведь чай сам себя не попьет, а именно этим сейчас и занимались разношерстные сотрудники. «Кто здесь главный?» — громко спросил я, обращаясь ко всем сразу. «Да вон он, на втором этаже». Сидящий в полоборота мужчина в застиранной робе махнул на лестницу. «Все ждем, когда он от своего крика лопнет». «Спасибо, попробую это устроить», — ответил я. Плюшка, которую работяга держал в руке, замерла на полпути ко рту. Мужчина быстро обернулся и выпучил на меня глаза. Я уже подумал, что он в обморок хлопнется. Но нет, застыл статуей. Только выпечка мелкая подрагивала в пальцах. «Вы сидите, сидите, не отвлекайтесь», — кивнул я ему, обходя небольшой столик, за которым он сидел с коллегами. Те сразу поняли, кто к ним пришел, и сейчас пытались слиться со стеной. И у них это даже получилось. Спокойно поднявшись по лестнице и ориентируясь на вопли, к слову, не сильно витиеватые, я остановился за спиной главного этой шарашкиной конторы. Ничем не примечательный лысоватый мужчина с кудрями на затылке, в плохо сидящем костюме и ростом с 1,5 метра. «Это вы тут главный?» — спросил я. «А кто спрашивает?» Не снижая голоса, главред развернулся на каблуках. Его взгляд уперся мне в грудь и медленно пополз вверх. И чем выше он поднимался, тем зеленее становилось его и без того зеленое лицо, постоянно сидящего в кабинете человека. «Вам бы чаще на свежем воздухе бывать», — заметил я. «Где мы можем поговорить?» «Да, все верно. Меня зовут Алексей Николаевич Соколов. И мне очень интересно, кто пропустил в печать вот это произведение?» Я вытащил из кармана томик «Мифа и легенд». «Можете называть господин Архимаг, это дозволяется. Так где ваш кабинет?» «Еще одно и я испепелю вас вместе с вашей типографией». Главред икнул, оттянул пальцем ворот тугой рубашки, снова икнул и указал вправо. «Там!» — проблеял он. Кабинет произвел на меня неизгладимое впечатление. Стопки книг почти до потолка, пачки бумаги, сложной пирамидой, и банки с краской, занимавшие всю стену. «Мне повторить вопрос, или вы его помните?» — спросил я, смахивая пыль с кресла для посетителей. «Помню». Я внимательно смотрел на главу типографии, ожидая его ответа. Тот не торопился, кося левым глазом в сторону окна. «Прыгать не советую. Второй этаж, ноги сломаете. А отвечать все равно придется. Давайте выкладывайте все как на духу. Я пришел за информацией. Убивать вас я не собираюсь. Пока». «Можно ваш экземпляр?» — упавшим голосом попросил он. Книга легла на стол и с щелчком полетела в руки главреду. Тот опасливо взял ее, раскрыл на последней странице и начал изучать, беззвучно шевеля губами. Наконец он еле слышно выдохнул и поднял на меня глаза. «Это напечатали 3 года назад. Вот дата. А ответственный за тираж Фомин Олег Николаевич пришел и почти сразу уволился. За все время только это и напечатал». «Именно Олег Николаевич? Не Николай Петрович?» «Да, именно Олег». «Интересное дело получается. Сын писаря издал то, что не должен был знать. Тут 2 варианта. Либо отец ему записи свои оставил, добытые незаконным путем, либо просто рассказывал, как сказки на ночь. Я склонялся к первому варианту, уж слишком подробно все было описано. И как я могу найти этого Олега Николаевича?» «Сейчас адрес найду». Как только глава типографии понял, что я пришел не по его душу, сразу повеселел и принялся искать нужные мне сведения. Через 10 минут на свет была извлечена амбарная книга. Получив информацию, я бросил взгляд на часы и понял, что мне уже давно пора быть в зале для коронации. Поблагодарив мужчину, имя которого я так и не узнал, я быстрым шагом вышел на улицу. Поймать приличный экипаж в этом районе было невозможно, так что пришлось воспользоваться магией и долететь до дворца на воздушной подушке. Заодно и смахнуть в грязь 2 молодчиков, которые срисовали меня при входе в район и следили до самой типографии. Надо дать поручение Глебову, чтобы почистил тут улицы от всякой швали. На главную площадь, впрочем, залетать не стал, а то местные гвардейцы штаны намочат, когда увидят в небе известного на всю империю мага. Поэтому приземлился на самом краю дворцового парка. Оттуда до зала рукой подать. Дворяне уже начали собираться, выпячивая друг перед другом свои наряды. Больше всего старались дамы. У меня от блеска украшения аж в глазах заребило. Пройдя мимо, я свернул к начальнику стражи, получив заверение, что никто не пытался проникнуть на территорию дворца без приглашения. Я не удивился этому. Ведь на письмах стоял мой личный штамп. О том, что я в городе, знали почти все. Кивнув ему, я прошел дальше, оказавшись у дверей главного зала. Заклинания все были на своих местах. Ни одна нить не дрогнула. Ни один узел не деформировался. А значит, никто не пытался на них воздействовать. Без труда распахнув 3-метровые створки, я огляделся. Красные ковровые дорожки, 10 рядов дорогих кресел, отделенных от прохода зачарованной лентой, помост с троном и россыпь светильников. Вокруг каждого предмета мебели я видел легкое колыхание заклинаний — охранных, чистящих и сигнальных. Часть ставил я, часть — придворные умельцы. Вдоль стен стояло 4 дюжины стражников в парадной форме. Увидев меня, они все вытянулись и подобрали животы. Каждого из этих парней я утверждал лично и был в них уверен. «Тимофей Михайлович, где старший маг?» — спросил я у ближайшего бойца. «В малом кабинете с распределителем и его императорским величеством». Поблагодарив стражника, я отправился искать этот самый кабинет. Благо знал, где он расположен. В отличие от других помещений, этот оставался неизменно малым, и находился сразу за главным залом. Отстучав костяшками по двери контрольный ритм, я вошел и поприветствовал старшего мага и будущего императора. Распорядителя в кабинете не было. Мережковский расслабленно сидел в кресле со стаканом лимонада, а бережной Марк Семенович, старший маг, мерил шагами комнату. Мы с ним знакомы еще со студенческой скамьи, только он предпочел остаться при дворе, став самым главным над местными магами. Ему нравилось дергать за ниточки подчиненных, наслаждаясь всей полнотой полученной власти. Впрочем, никогда оной не злоупотребляя. «Волнуетесь, Виктор Иванович?» Я присел напротив будущего императора. «Нет», — качнул он головой. «Вчера — да, а сегодня уже нет». «Марк, что скажешь?» Я глянул на мага. «Все идет по плану. Гости уже собираются, все тихо. И это меня немного тревожит. Никто не ломится, не ругается, что не получил приглашение». Он махнул на небольшое окно. «Вон, ходят по парку, улыбаются, расшаркиваются друг с другом. Противно». «Кристаллы на площади поставили?» «Да, два больших. У каждого дежурный маг. Передача изображения с коронацией стабильная. Лично проверял. Там еще столы поставили, местных торгашей нагнали, булками торгуют. На территорию пройти не смогут, гвардейцы бдят. В ближайших трактирах по случаю праздника скидки в полцены за счет империи. Чую, потом два дня население из запоя выводить будем. Насколько у нас по времени это мероприятие?» «Думаю, часа за два управимся. Духовенство приехало?» «Да, из Васильевского собора, главной архи, кто-то там. 10 минут, как круги наворачивают в боковой часовне, молитвы читает». «Марк, не архи кто-то там, а архиепископ. Он напрямую с Богом разговаривает, чуть ли не за руку здоровается. Куда нам до него, простым смертным?» «Ну-ну, простым смертным, не заливай!» Старший маг засмеялся. «Нам с ним было уже за 70 лет, и прожить мы оба собирались минимум до 300, а то и до 500 лет. Приятные бонусы от владения магией. К слову, такое доступно только тем, кто стоял рядом с порогом уровня архимага. Остальные довольствовались отмеренными парой столетий». В дверь постучали. Я взмахнул рукой, и она открылась. На пороге стоял распорядитель. «Все готово, Ваше Императорское Величество. Гости собрались. Архиепископ Радонец уже ожидает». Мы переглянулись и одновременно кивнули. Я ободряюще улыбнулся Виктору Ивановичу. «Всего 2 часа, а потом перевернем эту страницу в истории империи. Готовы?» «Всегда», — ответил он и расправил плечи с тяжелой мантией. «Только прошу вас, Алексей Николаевич, если со мной что-то случится...» «Даже не думайте о таком. Рядом с вами 2 самых лучших мага империи. Вам не о чем волноваться». «И все же я должен попросить об одолжении». Спина императора напряглась. «Слушаю вас внимательно, Виктор Иванович». «В той деревне, где я жил, у меня сын растет. Обещайте, что никто не узнает, кто его отец. Обещайте, что он никогда не пересечет границу этого города и никогда не коснется всего этого». Я обвел взглядом помещение. «Я обещаю, Виктор Иванович». Я раскрыл ладонь, и над ней появились всполохи огня. «Как зовут вашего сына?» «Леонид Васнецов». «Исполню вашу просьбу со всей ответственностью». «Теперь я точно спокоен. Пойдемте». Глава 5. Новость о сыне Мережковского меня озадачила. Но я не мог не отметить хитрость императора. По сути, он сделал все, чтобы его род не прервался, и в то же время всячески его оградил от всех тягот короны. К тому же придет время, парнишка вырастет, у него появятся дети, и они вполне могут претендовать на корону, запасной план во всей своей красе. Пока у меня в голове проносились эти мысли, мы дошли до главного зала. Я зашел первым, со всей торжественностью объявил Виктора Ивановича и распахнул двойные двери. Будущий император остановился возле трона и развернулся лицом к залу. Ему так придется стоять всю церемонию, и я ему сейчас не завидовал. Гости в едином порыве поднялись и склонили головы. Все шло по плану. Мне не к чему было придраться. Никто не сделал ни единого лишнего движения, оставаясь в рамках дозволенного моментом этикета. Вперед вышел Радонец, невысокий мужчина с худым лицом и в церемониальном костюме, под которым никто и никогда в жизни не понял бы, насколько архиепископ был тощ. Представитель высших сил, что даровали нам магию, важно поклонился, дождался, пока гости опустятся на свои места, и затянул длинную молитву. В ней он благодарил небеса, землю, воду и огонь за то, что они отзываются на зов магии. Все это было нудно, но таковы были правила коронации. Сейчас Радонец полчаса будет бубнить, потом призовет силу, вознесет еще одну молитву на 7 минут, и только после этого возьмет в руки корону и наденет ее на голову императору. Я знал наизусть весь регламент и мысленно отсчитывал время, чтобы вовремя протянуть нужные архиепископу предметы. Сама по себе роль не очень, но сам факт присутствия здесь — великая честь. На моем веку это уже 3-й император, рядом с которым я стою во время коронации. Когда Радонец закончил 2-ю молитву и протянул руки к короне, все было в порядке. Даже когда он сделал регламентированные 3 шага к императору, тоже. Но едва он протянул главный символ власти к голове склонившегося Мережковского, нити моих защитных заклинаний полыхнули алым. Марк тоже увидел это и обеспокоенно глянул на меня, готовый в любой момент увести императора. В тот же момент двери в главный зал дрогнули. Да так сильно, что посыпалась штукатурка. А с учетом всей магии, которую я залил, это было равносильно небольшому взрыву. Гости моментально растеряли благодушные лица и теперь в ужасе смотрели на двери. «Всем оставаться на своих местах!» — громко сказал я и обернулся к Радоницу. «Замрите и не дергайтесь!» Мы со старшим магом быстро оказались у входа в зал. Раскинув воздушные сети от обрушения потолка, я распахнул двери и с удивлением обнаружил там гвардейцев с мечами наголо. «Что случилось? По какой причине вы решили прервать коронацию?» От звука моего голоса они вздрогнули и непонимающе стали переглядываться. Коридор выглядел ужасно. Из стены вывалилось несколько камней. Дорогие гобелены подпалены. На потолке гарь, а ковер ко всем чертям выгорел. Я медленно обвел глазами гвардейцев. Мне было очень интересно, по какой причине закрытые двери едва не снесли мощным заклинанием, и почему я не должен испепелить собравшихся. Смелости ответить мне хватило у молодого стражника, у которого еще даже усы не проклюнулись. «Господин архимаг, народ волнуется. Говорит, что вы коронуете монстра. Мы пришли защитить императора и убить то, что им притворяется». У меня дернулась бровь. Небольшое сокращение мимических мышц вызвало странный эффект, и стражники лишь крепче обхватили оружие. Только один, и то в заднем ряду, позорно упал в обморок. «С чего вы это взяли?» Мне не нужен был вооруженный конфликт прямо у порога зала. «Кристаллы показывали церемонию. Мы все видели, как архиепископ начал читать 2-ю молитву. Императора выгнало дугой, и вместо него на помосте появился монстр. Здоровенный такой, похожий на насекомое. И ведь на него вот-вот наденут корону». Теперь мои брови поползли вверх. Впрочем, молодого стражника это не сильно напугало. Что взять с молодежи? Они еще не сильно знакомы с историей нашей империи. А вот те, кто постарше, помнящие еще события 10-летней давности, заметно оробели и начали аккуратно тянуть говорившего обратно в строй. Я же обернулся и кивнул Марку, чтобы он проверил ситуацию на площади. В последний момент пихнул ему артефакт связи, чтобы оперативно получить всю информацию. Сам же остался стоять на пороге. Позади меня застыли в нелепых позах гости, архиепископ, который опустил корону, и поднявший голову Мережковский. Его взгляд сверлил мне спину, но оборачиваться я не стал. Через мгновение артефакт ожил. «Алексей, тут полноценный бунт! Твою ж дивизию! Что на этот раз?» «Разбираюсь. Но, по словам свидетелей, кристалл передавал четкую картинку, что во время молитвы наш будущий император превратился в монстра и теперь собирается жрать гостей». «Найди своих магов. Будем допрашивать. Разрушений много?» «Паника, бегство, столы перевернуты. Некоторые уже достали вилы и факелы. Люди готовы защищать, только пока непонятно кого. Эй, ты в кого тыкаешь, урод?» Я вздохнул. Образ кареты с одной единственной сумкой и возницей, готовым отвезти, куда скажут, медленно таял под гнетом перепуганной толпы. «Все планы в труху». Медленно втянув в себя воздух, я стремительно вышел из главного зала. У меня было лишь одно желание — найти этих шутников и вздернуть их на глазах у всего города. И у кого же хватило мозгов сорвать коронацию поддельным изображением? Гнев неумолимо нарастал. Шаги гулко разносились по мертвой тишине коридора, пока я шел к выходу из дворца. И как только открыл двери, на секунду оторопел. Главная площадь сейчас напоминала сцену с монументального полотна, что висело в западном крыле. Она называлась «Пир во время войны». Художнику точно удалось передать панику населения, которая сейчас металась из стороны в сторону. Возле дворца их держало любопытство, желание узнать, что будет дальше, а от дворца гнал суеверный ужас от увиденного. Марк стоял возле одного из кристаллов, который должен был передавать изображение, и держал за ухо темноволосого студента. Тот был невероятно худ, прямо кожа до кости, лохмат, весь в прыщах и одет в какую-то хламиду. «Это твой студент?» — спросил я, оказавшись рядом за долю мгновения. «Нет, впервые вижу», — озадаченно ответил главный маг. «Ну и вздёрни его, пока я его не испепелил», — будничным тоном сказал я. «А мне тут надо людей успокоить». «Подождите, вы не имеете права!» — завопил тонким голоском студент. «Да вы знаете, кто мой отец!» «А вот с этого места поподробней». Теперь мне действительно стало интересно, кто отец у этой во всех отношениях неординарной личности. «Да он тут всех вас на клочки!» — захлёбывался криком студент. «Порвёт!» «А имя у него есть?» «Естественно! Он главный архимаг! Вот!» Он вам трёпку задаст. Молодой человек, я спросил имя. Надо же кому-то прислать письмо с выражением искренних соболезнований в связи с внезапной кончиной сына. Вы не посмеете? Кто отец? В последний раз спрашиваю. Соколов Алексей Николаевич, главный архимаг империи. Он вас порвёт. Стоит отметить, что ни я, ни Марк даже не улыбнулись. Он лишь внимательно посмотрел на меня и приподнял брови. «Что, съели? Мой папка придет и вам мало не покажется. Он вас порвет. В глазах Марка явственно читался вопрос. «И как ты сам себя рвать-то будешь?» Но я проигнорировал его. Я в очередной раз вздохнул и, глядя на своего невозможного сына, спросил. «Так тебе матушка сказала? А ее имя я могу узнать?» «Княжна Блохина Тамара Юрьевна!» Маг еще больше удивился, смотрел на меня во все глаза, не скрывая иронию. Я качнул головой, отвечая на его мысль. «Нет, я ее не знаю». «Выяснять, зачем ты это сделал, я сейчас не собираюсь. Марк Семенович, окажите честь. Закройте его в камеру до выяснения обстоятельств». Затем вышел на центр площади и, усилив магии голос, сказал. «Уважаемые жители города, коронация проходит в плановом порядке. Никаких монстров нет. Кристалл передачи изображения был с дефектом. Прошу всех привести площадь в порядок и продолжить просмотр. Живо!» При первых звуках моего голоса люди останавливались, вглядывались в мою фигуру, заинтересованно прислушиваясь. А осознав, кто именно это говорил, быстро начали действовать. Вилы были мгновенно выброшены, факелы потушены, а столы возвращены в прежнее положение. Хватило всего 3 минут, чтобы на площади воцарился мир и порядок. И меня совершенно не смущали их натянутые улыбки. Пока все это происходило, студента уже забрали дежурные гвардейцы, и мы с Марком смогли со спокойной душой вернуться в зал. «Прошу, господин архиепископ, продолжайте. Прошу прощения за эту нелепую заминку. Произошло досадное недоразумение». Я широко улыбнулся Виктору Ивановичу, и тот едва заметно кивнул. Гости ожили и опустились на свои места. Радонец вздохнул и снова начал читать свою 7-минутную молитву. Все продолжилось практически с того же места, где нас так грубо прервали. Пока я слушал монотонное бормотание Радонца, мысленно подсчитывал расходы на ремонт коридора. Цифра получалась весьма неприятная, что не добавляло мне настроения. Впрочем, едва корона заняла свое законное место, я выдохнул. Теперь Виктор Иванович Мережковский, принявший имя Георга V, стал императором Объединенной Московии. Дело сделано. Перед глазами проносились поля и реки, мимо которых меня должен был вести возница. Я прикрыл глаза, чтобы образ уплотнился. Всего-то нужно выйти на улицу и... «И что ты будешь делать со своим сыном?» Я от души вырвался. «Марк, да он мой сын, как из тебя знойная красотка. И все же...» «Ты послал за Блокиной?» Мечта о поездке укатила от меня с громким хохотом пьяного возницы. «Конечно, мне самому интересно, кто она и почему назвала сыну твое имя. Мне больше любопытно, почему этот так называемый сын даже не в курсе, кто я. Образование стало совсем не к черту». Мысль о чужом сыне напомнила, что у меня еще не проверена история с книгой о моей жизни. Поморщившись, я махнул в сторону своего кабинета. Если нужно подождать явления матери студента, почему бы не сделать это со всем комфортом? Мережковский сейчас собирает министров, которые вчера присягнули ему на верность, раздает грамоты и приказы о наделах с должностями, а я в таком не имею ни малейшего желания участвовать. Все эти подобострастные лица, принявшие правильную сторону, улыбки от звона золотых монет на счету и новые проблемы. «Ты точно не знаешь этого Блохину?» Марк все не унимался. «Мы уже дошли до кабинета», крикнули прислугу принести нам чай и устроились на креслах, сев друг напротив друга. «Фамилию такую точно не знаю». «Может, сменила? Прячется от свирепого господина архимага». Бережной скорчил злую мину. «И что? Сын-то ее для чего приперся? И чуть не сорвал коронацию. Мотив какой?» «Отсутствие мозгов, скорее всего». «Тогда точно не мой сын. Мой бы зачаровал стулья, чтобы наши гости не смогли на них сесть». «Не обязательно, чтобы он повторял твои студенческие подвиги», — хохотнул Марк. «Пока ты не вышел, он сказал, что коронацию подстроили враги, а на троне на самом деле шпион. Я так удивился, что не убил его сразу». «Дождемся Блохину. Может, у них в роду проблемы с головой — это семейные?» Ждать нам пришлось около 40 минут. Чтобы не вызвать очередной обморок, я надел личину. Так есть хоть небольшой шанс нормально поговорить. Наконец, двери распахнулись, и 2 бравых стражника буквально внесли в кабинет женщину средних лет. Она уже знала, к кому ее ведут, и отчаянно сопротивлялась этому, костеря всех направо и налево. «Гражданка Блохина Тамара Юрьевна по вашему приказанию доставлена. Разрешите идти?» «Разрешаю. Но впредь, когда вас отправляют за дамой, дождитесь, чтобы она сначала оделась. Дайте ей свой плащ». Упомянутая Тамара Юрьевна стояла ни жива, ни мертва, пытаясь прикрыть свое скромное одеяние. Скромное по количеству ткани. Получив плащ гвардейца, Блохина словно выпила храброй воды и едва не набросилась на них с кулаками. «Мерзавцы! Вытащили меня из постели! Да я жаловаться буду! Через весь город меня, княжну, как распутную девку!» Она стукнула по груди стражника и тут же отдернула руку. «Ай!» Она прижала к груди ушибленные пальцы. «Думаю, пора прекращать этот балаган». Я отпустил гвардейцев и с любопытством уставился на женщину. Ее лицо мне точно было незнакомо. Русые до плеч волосы, серые глаза, вздернутый нос, простоватая фигура, совершенно не в моем вкусе. «Расскажите мне, госпожа Блохина, каким образом ваш сын решил, что Соколов Алексей Николаевич — его отец?» Тамара Юрьевна распахнула рот, набрала в грудь воздуха и тут же его захлопнула. «Я жду, госпожа Блохина». «Я буду разговаривать только с главным архимагом. Он отец мальчика». «И как же вы познакомились с главным архимагом?» Марк слушал мои вопросы, и я видел, как маска безразличия едва не трескалась на его лице от сдерживаемого хохота. Блохина скорчила обиженную мину. «Кому до этого дело?» «Мне. Решается вопрос с мерой наказания вашему сыну. Как его зовут, кстати?» «Илья Алексеевич Блохин». «А Блохина — ваша фамилия по матери?» Я спрашивал не просто так, а искренне желал докопаться до правды. В том, что я не спал с этой женщиной, сомнений не было. Я бы точно ее запомнил. «По матери. Я не была замужем». «Но родили сына от главного архимага». «Почему бы и нет?» Она сверкнула глазами. «Где он? Я должна его увидеть». «Позже я его обязательно позову». Марк закашлялся, ловко скрыв свой смех, и сразу же получил в свой адрес строгий взгляд. «Данные Соколова как отца внесены в регистрационную карточку Ильи Алексеевича?» Блохина замялась. «Я уже решил, что всю эту историю она выдумала для своих родителей, которые, скорее всего, были не в восторге, что дочь принесла в Подоле. Тогда мое имя звучало не так грозно, но уже было известно. За всю мою карьеру мне приписывали много поступков, которые я даже не совершал. Если составить список моих мифических бастардов, то он займет не одну страницу». «Да, записан», — вдруг ответила Блохина. «И господину архимагу вы так ничего и не сообщили. Он живет без семьи, без детей. А тут такая радость». «Вы же знаете его». Ее голос опустился до шепота. «Страшный человек. Убийца на страже короны. От одного его вида молоко портится, да растения сохнут». Плохо, что в момент, когда она это сказала, Марк глотнул чай. Теперь благородный напиток оказался на его брюках и ковре. Я покачал головой, снова переключившись на Блохину. «Так как вы познакомились с господином архимагом?» «На танцах при дворе», — она потупила взор. «Тамара Юрьевна, вы же понимаете, что мы все равно проведем ритуал распознания крови. Как думаете, что он покажет?» Блохина молчала, сминая тонкими пальцами полу плаща. «Правду, Тамара Юрьевна. Он покажет правду. Илье давно пора было сказать, кто его отец на самом деле, и не морочить ему голову». «Но Алексей правда его отец?» Она подняла на меня глаза, в которых стояли слезы. «Я его хорошо запомнила. Был осенний бал. На мне было платье персикового цвета и изящным вырезом. Подошел мужчина, статный, красивый, с черными длинными волосами. Представился главным, тогда еще главным магом Алексеем Соколовым. Вскружил мне голову, а потом... Потом я быстро уехала обратно в деревню и постаралась забыть его. Но вот как все обернулось. Мальчику нужно образование». Она все говорила, а я сжал подлокотник кресла до белых костяшек. Почему, как только я натыкаюсь на сущую ерунду, она так и норовит раздуться до глобального скандала? И кому, черт подери, кому пришло в голову представиться моим именем? Марк, моментально уловив мое настроение, поднялся. «Позвольте, я все узнаю. 20 лет назад осенний бал, мужчина с длинными темными волосами». Уставший, ему кивнув, я откинулся на кресле. «Тамара Юрьевна, а вы знаете, как выглядит сейчас господин архимаг?» «Я его не видела с тех пор. В журналах и газетах писали, что он вернулся, но картинки всегда такие нечеткие. «Да, когда магическая сила большая, она не позволяет делать хорошие фотокарточки». «Но мне кажется, он все так же красив». Дёрнула щека, но Блохина этого даже не видела, а смотрела в окно. «А когда моего сына отпустят?» «А его разве нужно отпускать?» «Он прервал коронацию. Обвинил императора, что он шпион, распугал толпу, и из-за него гвардейцы чуть не снесли дверь главного зала». «Никто же не умер. Вы преувеличиваете масштаб проблемы». От скрежета моих зубов пташки, сидевшие на подоконнике, стремительно взмыли в небо, опасаясь за свою безопасность. «Мальчик еще молод, у него впереди вся жизнь». «Он начал ее со лжи и продолжает нести эту ложь в своё будущее. Боюсь, я не могу отдать приказ на его освобождение». «Но как? Он же сын самого господина архимага. Вы не посмеете?» «Даже сын такого уважаемого человека не имеет права нарушать закон. Если Илье все сойдет с рук, то он будет продолжать совершать необдуманные поступки». «Вы хотите сказать, что это я виновата? Виновата, что зачала сына от самого архимага?» «Вы могли давно обратиться в канцелярию и узнать, является ли он сыном Соколова». Пока Блохина удивленно хлопала глазами, дверь открылась и вошел Марк. По его лицу сложно было что-то прочесть, но я сразу понял — он нашел, что искал. Глава 6. «Рассказывайте, Марк Семенович, не томите», — сказал я. «Кто этот статный крепкий мужчина с длинными черными волосами?» Маг чинно прошел к столику, на котором стоял чайник, быстро вскипятил его магией, разлил по трем кружкам чай и только потом развернулся к нам. «Тоже мне, любитель эффектных пауз». «События 20-летней давности помнят немногие», — печально начал он. «Много воды утекло. Императоры сменялись, придворные тоже. Но я не зря занимаю свой пост. Марк Семенович, ближе к делу, пожалуйста». «Любит он рисоваться. Ох, любит. Порой даже придушить хочется. Но я сдержался. Каюсь, самому любопытно, кого он там нашел. И длинноволосых статных мужчин в ту эпоху было немало. Однако, Тамара Юрьевна, я сразу хочу сказать, что Соколов Алексей Николаевич никогда в своей жизни не носил такую прическу». Блохина недоверчиво зыркнула на него, но комментировать не стала. «Мне выдали 24 карточки, подходящих под описание мужчин». Он вытащил из кармана светлые прямоугольники. «Тамара Юрьевна, вам предстоит вспомнить лицо отца Ильи и указать нам на него. Признаюсь, мне тоже интересно, кто он. Я даже не успел посмотреть их все, так торопился к вам». Он протянул карточки Блохиной, но я опередил ее, как старший по званию в этой комнате. Плотные картонки с нанесенными на них изображениями удобно легли в руку. Я с интересом перебирал их, вспоминая события 20-летней давности. Двоих я знал лично. Два брата, бароны Осины, глубоко женатые на тот момент, что удивительно, на сестрах и подругах детства. Они тут точно не замешаны, никому из братьев точно бы не пришло в голову называться моим именем. Знали, что за это могли лишиться головы. Третьего, графа Кормилина, ныне почившего, можно было рассматривать в виде потенциального отца. На момент изготовления карточки у него была весьма привлекательная внешность, отсутствие кольца на пальце и огромная любовь к легким отношениям. Остальных кандидатов я пролистнул еще быстрее. Они были либо слишком молоды, либо слишком стары для таких подвигов. А вот последнее изображение меня заинтриговало больше всего. Я удивленно смотрел на него и не верил своим глазам. Такого просто не могло быть. «Кто на этих карточках?» — умоляюще спросила Блохина. «Покажите, прошу вас!» Я протянул все, кроме 23-й. Она долго их рассматривала, кого-то откладывала сразу. На ком-то ее взгляд задерживался чуть дольше, но так или иначе ни на кого не показала. «А кто на последней? Почему вы не отдаете ее мне?» Блохина ничего не понимала, а я лишь задумчиво хмурил брови. «Думаю, мне лучше оставить вас». Я положил карточку изображения вниз и вышел из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Последнее, что я увидел, — две пары одинаково ничего не понимающих глаз. То, что будет происходить за ней, ко мне не имело ни малейшего отношения. Да, я мог бы инициировать проверку по факту кражи личности, но я лично знал человека с карточки, его историю и переживания. Марк 20 лет назад не просто соблазнил Блохину, а это был именно он, но и потом гору времени страдал по ней, напрочь забыв ее имя. Жаль, мне не удалось увидеть лицо друга, когда он перевернет карточку. Так что пусть сейчас разговаривают, знакомятся, ругаются, мирятся. К тому же Марку давно пора остепениться. А тут сразу взрослый сын. Никаких пеленок. Хотя с воспитанием нужно будет что-то придумать. А насчет едва не сорванной коронации позже разберемся, как эмоции улягутся. Думаю, парень просто хотел привлечь внимание и, наконец, докричаться до своего отца. И у него это получилось, пусть и не так, как задумывалось. А мне предстояло узнать судьбу другого сына, Фомина Олега Николаевича, который выпустил в свет том с моим жизнеописанием. Дом сына писаря располагался в районе среднего класса. Основной массив в нашей столице. Возница остановил карету возле весьма обычного строения. Каменный дом, пусть и видавший виды, но еще крепкий, широкое крыльцо, ухоженный сад и мощёная дорожка, слегка заросшая травой по краям. Во всем чувствовалась крепкая женская рука, уж больно хорошо выглядела растительность. А вот сам дом явно нуждался в легком ремонте. Когда я только подходил к дому, в окне мелькнула тень, и дверь почти сразу открылась. «Добрый день. Мы ничего не покупаем и не заказываем», — вежливо сказала появившаяся в проеме дама. Она выглядела уставшей, но была элегантно одета и с высокой по нынешней моде прической. «Добрый день. Я не по этому поводу. Мне нужен Фомин Олег Николаевич. Он здесь живет? «Олежа? Да». Она потерла переносицу. «Что он натворил? Я его мать, Фомина Надежда Ильинична». «Рад знакомству, я...» Вышла секундная заминка, потому что я не сразу сообразил, в лечении я или нет. «Помощник Соколова Алексея Николаевича, Иванов Григорий Борисович». «Господин архимага, святые силы!» Она побледнела и отступила вглубь дома. «Проходите, Григорий Борисович, я сейчас». Я переступил порог и с интересом стал разглядывать обстановку. Когда-то здесь водились деньги. Зарплата писаря вполне позволяла содержать такой дом. Но то время прошло. Остались лишь потертая мебель, застиранные шторы да вытертый ковер. Обойдя гостиную, я заглянул в соседнюю комнату. Там был склад книг, тех самых. О моей жизни. Сходу сосчитать, сколько их тут у меня не вышло. Стопки высились до потолка, лежали на всех поверхностях, занимая почти все пространство. «Вы меня искали, Григорий Борисович? Я Олег Фомин». Позади меня стоял долговязый мужчина лет 30. Аккуратный костюм, очки, длинные пальцы. Почти так же выглядел его отец, разве что ростом был пониже. Я хорошо помнил Николая Петровича. Почти каждый день виделись. «Да, все верно. У меня вопрос вот к этому. Я обвел рукой книги. На страницах я нашел конфиденциальные сведения, которые ни в коем случае не должны были попасть на глаза другим людям. «Вы читали?» — с нотками восхищения спросил Олег Николаевич. «Читал», — кивнул я. «И вы считаете, что написанное в книге правда?» «Это конфиденциальные сведения. Я не вправе даже говорить об этом. А я думал, отец все выдумал». Он запустил руки в волосы и дернул за прядь. «Меня теперь арестуют за эти сведения?» «Вас спасла только приписка, что написанное — это неподтвержденные мифы. Сколько экземпляров вы продали и раздали?» «Да никто брать не хотел. Вот почти весь тираж так и остался лежать мертвым грузом». Он вздохнул. «Я надеялся, что такие истории аж про самого господина Архимага разлетятся, как горячие пирожки на ярмарке, но...» Он развел руками, окинув скорбным взглядом лежащие книги. «Сначала для рекламы друзьям раздавал. Как-то умудрился в пару лавок протащить, где они смотрят на название. Но на этом все. Большие магазины меня разворачивали, едва видели обложку. Все деньги потратил на них». Он пробежался пальцами по корешкам. «Вы же арестовывать меня пришли?» «Нет», — любопытно стало. «Хотите, я вам подарю экземпляр?» «Уже приобрел и познакомился. Мне нужны все исходники, которые были у твоего отца. Абсолютно все». «Конечно, все в кабинете отца. Пойдемте, я покажу вам». Мы прошли по темному коридору и поднялись на второй этаж. Здесь все было в таком же состоянии. Магические рожки едва теплились, почти израсходовав заряд магии. Проходя мимо, я их пополнил. Мне несложно, а сделать что-то хотелось. Фомин восхищенно охнул и горячо поблагодарил меня. Оказывается, в их семье никто не блистал запасами силы, а заряжать каждый месяц светильники магии было весьма затратно. Олег Николаевич остановился перед закрытой дверью, вытащил из кармана ключ и повернул его в замке. Едва уловимо запахло озоном. Среагировала защита, работающая по принципу «свой-чужой». Обрывать ее не стал. Она мне не может причинить вреда. А любого другого послабее могла и поджечь. Фомин глянул на меня и испуганно вскрикнул. «Простите, я редко сюда захожу. Совсем забыл про это заклинание. Вы не пострадали?» Я качнул головой. Чувствовал, что в словах парня не было лжи. Действительно забыл. С кем не бывает. Кабинет разительно отличался от остального дома. Тут все было новым и без единой пылинки. Каждая вещь лежала на своем месте, словно всю обстановку перенесли из каталога. Мебели было мало, но она идеально дополняла друг друга, представляя единую композицию. Фомин подошел к столу и осторожно выдвинул один из ящиков. На свет появилась толстая папка, затем еще одна и еще. «Я нашел их, когда разбирал вещи отца. Бумаги лежали в сейфе на чердаке под грудой коробок, но я смог его найти и открыть. Только сейчас понял, что зря это сделал». Я подхватил ближайшую папку и глянул несколько документов. Дернулся глаз. Это были копии моих отчетов. Магия мгновенно появилась на кончиках пальцев. «Что вы делаете?» Фомин в ужасе смотрел, как я испепеляю отчет за отчетом, но не дернулся, чтобы остановить меня. «Это не та информация, которую ваш отец должен был оставлять». «Вы сделаете то же самое с книгами?» «Конечно. И в ваших интересах впредь делать вид, что вы никогда не слышали фамилии Сербский и не знаете, что содержится в книгах». В наступившей тишине медленно оседал пепел, который остался от отчетов. Я развернулся и неторопливо вернулся в комнату с книгами. Фомин, задыхаясь, поспешил за мной. Его лицо вспотело, очки постоянно сползали на кончик носа, а в глазах стояла вселенская печаль. «Я понял вас», — сказал он. «Можно я только с матушкой попрощаюсь? Она совсем одна останется». «Олег Николаевич, не говорите ерунды. Родителям нужно помогать. Поэтому я выкуплю у вас все книги. Целиком. Сколько вы потратили на весь тираж? С учетом бумаги, краски, обложек и аренды оборудования, то 180 золотых». Я кивнул. По моим подсчетам выходило 230. Видимо, парень вычел из суммы свою зарплату за работу в типографии. Достав портмоне, я вытащил 3 ассигнации номиналом в 100 золотых и вручил Фомину. Этого хватит. За старания, за работу и за провал в памяти. Постарайтесь найти хорошую работу, чтобы матушке помогать было легче. После чего вскинул руки, и книги охватило яркое голубое пламя. Сгорело все быстро, не оставив и следа на выцветших обоях. «Всего хорошего, Олег Николаевич. Надеюсь, мы больше не увидимся». Он не ответил, продолжая сжимать в кулаке деньги и смотреть на пустую комнату. С этим я тоже разобрался. Неужели уже можно отправляться в путь? На улице я с любопытством огляделся в поисках того, кто может быть против, но никого не нашел. Не успел втянуть сладкий воздух свободы, как возле меня запорхал крошечный конверт. Магическая почта во всей своей красе. Дернув нить заклинания, я притянул к себе письмо от начальника тюрьмы. Иван Андреевич настоятельно просил приехать к нему, а это значит, мечты о карете и дальней дороге придется снова отложить. Конверт вспыхнул в моих руках, вместе с ним исчезло чужое лицо, и я пошел ловить возницу. К сожалению, в этот раз мое мрачное настроение чувствовалось всеми, особенно лошадьми, которые уносились от меня, роняя пену иногда и самих возниц. Так что до здания тюрьмы и прошелся пешочком. Ничего, полезно иногда. Начальника тюрьмы я нашел в одной из допросных. Напротив него сидел бледный парнишка в антимагических кандалах. На столе стояла смятая кружка, а сам Иван Андреевич задумчиво барабанил пальцами, отбивая замысловатый ритм. «Спасибо, что так быстро к нам приехали, Алексей Николаевич. Вот, полюбуйтесь. Платон, Никитич и Веселков». Мак иллюзий вздрогнул. «Кается во всех своих грехах». «И много их грехов-то?» Судя по виду, Мак лишь недавно закончил учебу в академии, постоянно трогал кольцо выпускника, и в глазах все полыхал юношеский азарт, который строгими вопросами так просто не потушить. «Рассказывайте». Я развернул и оседлал стул, внимательно разглядывая Веселкова. Фамилия под стать поступку. Так весело мне давно не было. Даже рука испепелить его на месте не поднялась. «Уточните, пожалуйста, вопрос. Какую часть истории вам необходимо поведать?» «Слушайте, Алексей Николаевич, как поет. И вот так уже 2 часа». «Юридически заканчивали, Платон Никитич?» «Факультет юридических основ и гражданских прав, кафедра юриспруденции, специальность магические тяжбы и их последствия». «Господин архимаг, понимаете, одновременно ответил и не ответил на ваш вопрос». «Иван Андреевич, вы бы хоть форточку открыли, а то дышать у вас тут нечем», — сказал я и посмотрел на Веселкова. «Меня интересует только тот отрезок вашей жизни, от первой мысли собрать толпу людей с лицами Константина Яковлевича Ромского до момента, когда вы оказались в этом здании». 2 года назад в студенческом драматическом театре ко мне подошел студент, представившийся Колосовым Евгеном. Он сказал, что разыскивает людей с актерскими способностями и внешностью, похожей на его императорское величество Ромского. Таких в моей группе не нашлось. Мысль о том, что можно с помощью иллюзий создать копии Константина Яковлевича, тогда и появилась. А что привело ее к исполнению в этот конкретный день? 3 дня назад я увидел его императорское величество, спешно покидающего дворец. Карета стремительно уносилась в сторону пригорода, без свиты и охраны. Это меня озадачило, но я не придал этому значения. Пока вчера не увидел снова Ромского, но уже бегущего через улицу к другой карете. Тоже без охраны, свиты и привычного антуража. Двигался он иначе, нежели в первый раз. Это меня и навело на мысль, что кто-то уже сделал копии Константина Яковлевича и сейчас спешно отзывает их из дворца в связи с вашим появлением. Хотя это не вязалось в общую картину, потому что всем известно, что вы появились в городе больше месяца назад». «И зачем тогда вы привели толпу людей к зданию тюрьмы?» а не к дворцу. Это было логично. Возле дворца всех этих достойных молодых людей минимум бы расстреляли, а как максимум испепелили бы. Да и потом, как мне иначе было сообщить о лже-императоре, как не прийти к зданию тюрьмы? «Уточните, Платон Никитич, что вы имели в виду?» Я мысленно глубоко вздохнул. «Под «сообщить о лже-императоре». Я направил в канцелярию 3 письма, где подробно написал о 2 копиях Константина, но ответа не получил, поэтому решил действовать сам. «Разгоню эту канцелярию к чертям собачьим. Такое проморгать! Идиоты! Передушу лично! Но тогда придется задержаться еще на один день. Нет, пусть живут». «Отдельно хочу отметить», — продолжал Веселков, «что все нанятые мной люди не были уведомлены о целях данного мероприятия и не несут ответственности за совершенные мной действия». «А статус у вас силы какой?» 3/4 дамага». От неожиданной смены темы Платон Никитич немного растерялся. «А что?» «Вопросы здесь задаем мы!» — грохнул стальным кулаком по столу Иван Андреевич. Мы с Веселковым одновременно скосились на дыру в столешнице. А потом я продолжил. «Ваш статус выше. Однозначно уровень мага. Я отправлю письмо в деканат по этому вопросу». Система статусов в империи была введена еще лет 200 назад и ориентировалась на количество магии, которое человек способен преобразовать в заклинание, оставшись в живых. Мне, если хорошенько напрячься, хватило бы сил стереть столицу с лица земли. А статус мага, к примеру, мог уничтожить квартал. Но то боевые единицы. Оценить же потенциал такого умельца, как Веселков, было сложнее, потому что он не использовал стихии напрямую. К тому же учебные заведения относились к таким магам свысока, не видя в их способностях ничего полезного. Да. Систему образования нужно тоже прошерстить. А эта работа не на месяц и не на 2. Поручу Бережному, он старший маг при дворце, пусть разбирается. Новость о повышении статуса вызвала в Веселкове небывалое воодушевление. Он едва мог усидеть на месте от радости. «Спокойно, Платон Никитич. В данный момент вы обвиняетесь в подрыве власти, так как использовали лицо здравствующего императора для потехи толпы, даже несмотря на благие намерения. Готов понести наказание по всей строгости закона», — выпятив грудь, ответил Веселков. «И каков ваш вердикт, Алексей Николаевич? Что вам не делать с этим красавцем?» Иван Алексеевич с любопытством наблюдал за нашей беседой. «С учетом того, что именно сделал Платон Никитич, было бы справедливо отправить его на новую комиссию по определению его статуса. Думаю, декан факультета магического сопряжения с радостью поможет нашему юному магу познать все нюансы силы». Веселков побледнел. Иван Андреевич расцвел, потому что упомянутый мной декан просто обожал такие самородки. К слову, я туда и собирался отправлять Веселкова, едва увидел его заклинание. Как удивительно, точно сошлись звезды. А то, что из подвала декана увозят студентов на каретах скорой помощи, — это ерунда. Это они просто не могли выдержать такой великой чести, свалившейся на их головы. Коротко улыбнувшись, я оставил начальника тюрьмы со сгорбившимся от счастья задержанным и отправился в сторону дворца. Все, хватит. Сил моих больше нет. Прощаюсь с императором и сразу же уезжаю. Глава 7. Во дворце царила благостная суета, типичная для этого времени суток. Секретари чинно ходили из кабинета в кабинет, иногда путаясь после новых назначений. Ремонт возле главного зала был в самом разгаре. Уже починили стены и почти убрали гарь на потолке. Свернутые гобелены и ковры стояли в углу и ждали, пока рабочие закончат. К концу дня и следа не останется от взрыва. Я свернул в свой кабинет, чтобы проверить, не оставил ли что-нибудь из вещей, но вместо этого обнаружил конверт, подписанный Марком. «Алексей Николаевич, рады сообщить вам, что 17 июня 1893 года состоится торжественная церемония бракосочетания Бережного Марка Семеновича и Блохиной Тамары Юрьевны. Ждем вас в Васильевском соборе в 11 утра». «Три дня? А сегодня не мог? Знаешь ведь, что я уезжать собрался!» — проворчал я, вновь откладывая мечты о домике в глухой деревне. «И что мне делать все это время?» Я опустился в кресло, задумавшись, как распорядиться неожиданно выпавшим ожиданием. В казначейство, что ли, сходить? Или в управление делами? Кто там остался непуганный? Управление образования! Я мысленно усмехнулся. Займусь сначала ими, а там и до Яблоневого района руки дойдут. Повеселюсь хоть напоследок. Но мне не дали даже выйти из кабинета. Едва я открыл дверь, на пороге возник Крынов Максим Сергеевич, заместитель главы казначейства. «Господин архимаг, отчеты по нашему ведомству готовы, как вы и просили, за последние 3 года. Фамилии, расписки, суммы, даты, банки, через которые все это проводилось, и личные дела, в том числе и сотрудников». «Спасибо». Я принял из его рук увесистую папку. «Да в ней 2 килограмма, не меньше». «Я могу идти?» «Идите, Максим Сергеевич». Он развернулся и быстренько слинял, забавно перебирая ногами. «Надо бы его главным сделать, раз за такой короткий срок успел такую кипу подготовить». Закрыв дверь, я положил папку на стол и вздохнул. «Вот и будет чем заняться в ближайшее время. А до управления образования опять руки не дойдут. Вот же ж зараза!» Тоскливо взглянув на папку, поморщился и решительно вышел в коридор. «Нет, это все подождет. Сперва нужно пообедать, а то потом кусок в горло не полезет». Мой путь лежал до знакомого трактира. На улицах стояла тишина, редкие горожане прогуливались парами, разглядывая витрины и уютно распивая кофе на широких верандах маленьких кафе. Фонари уже давно зажглись. Ночь медленно, но неотвратимо накрывала город толстым одеялом темноты. Из-за нее звуки долетали до меня, как через вату. Я глубоко вдохнул прохладный воздух и зашел в трактир. Как обычно, в такое время он был заполнен. За каждым столом сидели люди, негромко разговаривая и бодро стуча вилками по дну тарелок. С кухни потянуло жареным в специях мясом. Да так вкусно, что рот моментально наполнился слюной. Официантка молнией возникла рядом со мной и провела к моему любимому углу. Меню я помнил отлично, и сходу надиктовал ей заказ. Кокетливо улыбнувшись, девушка испарилась так же быстро, как и появилась. Расслабленно вытянув ноги, я невольно прислушался к разговорам, что рекой текли со всех сторон прямо мне в уши. Полезная практика, ведь за едой и запотевшими бутылками люди порой позволяют сказать себе лишнего. Две женщины обсуждали мужей. Неинтересно. Молодая парочка строила планы на свадьбу. Тоже мимо. Торговец спорил из-за цены на новый товар с поставщиком. Это на мгновение заинтересовало меня, но услышанные суммы были несерьезными. А вот следующая беседа, сначала невнятная и совсем тихая, заставила меня напрячь слух. Двое мужчин в строгих нарядах и с расстегнутыми верхними пуговицами белоснежных сорочек непринужденно ужинали, приправляя еду прозрачной жидкостью в запотевшем графине. «Ну чё, Дмитрий Михайлович, верное дело. Сейчас там переполох такой, что половину вынести никто не заметит», — сказал тот, кто сидел слева от меня. «Подумаешь, проверка пришла. Не заливай. Ну, посмотрят они свои бумажки. Потом пухлый конверт из рук в руки передадут, и все. Вот такая проверка. И даже если все, как ты говоришь, охраны там будь здоров». «Охрана? Вынести? Пухлые конверты?» Я озадаченно рассмотрел двух собеседников. Оба рыхлые, невнятные. Сразу видно — кабинетные работники. И меня удивляло даже не то, что они говорят без полога тишины, а то, что они такое обсуждают в моем любимом трактире. Да там на вывеске мой профиль как почетного гостя. Идиоты. А разговор тем временем продолжался. «Послушайте, Дмитрий Михайлович, зря вы так. Тот банк, он же центральный. Их проверять будут так, что сотрудники из окон прыгать будут, пихая на лету документы себе в...» Левый сильно понизил голос, что мне пришлось применить магию. «Короче, дело верное. Вы со мной или нет? Не забудьте, что в случае отказа я с вами делиться не собираюсь. Но я же вам предоставил всю информацию. Я за нее заплатил, все честно. А я ведь могу вас сдать, Михаил Андреевич. Вы это понимаете? Встану, пойду». «Да куда вы пойдете? Еще скажите, что к самому господину архимагу. Не смешите меня. Вы же в этой истории по самые уши. Сдадите меня, я сдам вас». Официантка с тарелками тенью выросла возле моего столика и начала сервировать. Вид жареных ребрышек, да сквашенной капусткой и ароматным соусом приковывал взгляд. Но те двое могли в любой момент встать и уйти. Я втянул в себя пряный запах мяса и поднялся, активировав теплую завесу над блюдами. А в следующий момент уже стоял в другом краю трактира рядом с заговорщиками. «Так, а что вы хотели мне сказать, Дмитрий Михайлович?» — ласково спросил я одного из них. Дальше я стал свидетелем немой сцены с элементами стремительного выбеливания как лиц, так и волос двух кабинетных крыс. «Я слушаю. И очень внимательно», — я улыбнулся. «Центральный банк, говорите? А кем вы там служите?» «Это все он придумал», — взвизгнули они, синхронно показав друг на друга пальцами. «А это дознаватели будут выяснять, кто, с кем, когда и почему. А пока за вами придут, посидите здесь». Воздушная плеть юркой змеей пригвоздила их к лавкам, заставив резко втянуть в себя воздух и застыть истуканами. А я отправился за свой столик, где к моему заказу добавился кувшин с квасом. Официантка, внимательно наблюдавшая за происходящим, вновь оказалась у моего столика. «Господин архимаг, все ли вас устраивает?» «Устраивает все. Отправьте за начальником стражи во дворец. Пусть заберет этих красавцев». «Будет исполнено в лучшем виде». И испарилась, оставив меня наедине со вкуснейшими ребрышками. Давно я не получал такого удовольствия от простого поглощения пищи. Даже вынужденная задержка в столице раздражала уже не так сильно. Однако у Вселенной были другие планы. Едва я успел съесть половину, как в трактир буквально вкатилась очень полная женщина. Ее голос, помноженный на лишние килограммы, гулко разносился по всему помещению. «Господин архимаг, он здесь, мне срочно нужно с ним поговорить, срочно!» «Успею сменить личину или нет?» «Нет, на меня уже все смотрят. Точнее, переводят взгляды с меня на незнакомку. Во взглядах всех читается лишь одно. Кому в здравом уме хватило смелости оторвать меня от еды?» Перед голосящей женщиной мигом оказалась официантка. Она спешно загородила проход в основной зал. Но ее стройное тело не смогло противостоять той, что срочно нужно было меня увидеть. «Господин архимаг, только вы мне можете помочь, прошу вас!» Женщина застыла возле моего столика, а потом бухнулась мне в ноги, давая мне минуту, чтобы доживать и рассмотреть ее. А выглядела она еще нелепее, чем себя вела. Вычурная высокая прическа в виде здоровенного яйца на голове, плотное фиолетовое платье с многочисленными завязками, которые делали похожей ее на ветчину из осьминога, и боевой раскрас с блёстками на лице. Таких нужно в стан врага пускать для полной деморализации личного состава. Настроение стремительно портилось. Я с тоской посмотрел на недоеденные ребрышки, горку капусты и вздохнул. Что такого могло произойти, раз вы меня оторвали от законного ужина». Голова незнакомки покачнулась и поднялась. Накрашенный густым фиолетовым цветом глаз скосился на нарезную буженину, скользнул по запотевшим бокам кувшина с квасом, а потом моргнул. «Не велите казнить, велите слово молвить». «Почему нельзя просто записаться ко мне на прием? Послать обращение, отправить письмо, в конце концов?» «Господин архимаг, только вы мне помочь сможете, только вы!» Эта шарманка меня порядком достала. Но любопытство взяло верх. «Садитесь». Женщина поняла меня буквально и, извернувшись гусеницей, уселась на полу с надеждой, поглядывая на меня. В такой позе она еще сильнее напоминала мне обитателя океана. Теперь на нас смотрели все сидящие в трактире. Надо будет сделать себе здесь отдельный кабинет с выходом на улицу. Нет, не вариант, тогда проще заказывать еду прямо во дворец, хотя есть на рабочем месте я ненавидел. «За стол садитесь», — с нажимом сказал я. Осьминожка снова зашевелилась и переползла на стол, а потом уставилась на меня, хлопая длиннющими густыми ресницами. Я приподнял брови, мол, рассказывайте. Она не поняла, продолжая смотреть то на меня, то на мою еду. «Вы голодная?» «Нет-нет, что вы, я на диете». «Ага, на трех сразу, потому что одной не наедаюсь». «Что вас привело в этот трактир?» «Господин архимаг!» Ее голос заполонил сразу все пространство. «Только вы можете мне помочь!» «Это я уже слышал. К делу переходите». Я с немалым сожалением сдвинул тарелку на край и вытер руки. «Кто вы такая?» «Баронесса Блохина Людмила Викторовна, мать Тамары Юрьевны». Посетители трактира навострили уши, старательно делая вид, что продолжают есть. Сдерживаясь из последних сил, я закатил глаза и поставил полог тишины. «И что вы хотите, Людмила Викторовна?» «Признайте, что Илья ваш сын, а не Бережного». «Боюсь, вам следует сменить парикмахера», — спокойно ответил я. «Что? Вам не нравится моя прическа? Это последний писк заграничной моды». «Предсмертный, судя по всему. Вам слишком туго заплели волосы, что в голове теперь мыслям места не осталось». «Не поняла». Она снова захлопала глазами, и легкий ветерок коснулся моих нахмуренных бровей. «Почему я должен признать Илью своим сыном, если он сын Бережного?» «Потому что так будет правильно. У мальчика ваш талант к магии, ваша смекалка, ваши глаза, в конце концов. Да вы на одно лицо просто». Я вспомнил, как выглядит Илья, и меня передернуло. Ничего общего, кроме наличия пары рук, ног и одной головы. «Решать будет проверка крови», — отрезал я. «Да кому она нужна? Илюшенька точно ваш сын, не спорьте даже». Услышав ее слова, я не сразу понял, как мне на них реагировать. То ли испепелить, то ли придушить. А может, просто сдать ее на руки лекарям? «Людмила Викторовна, а зачем это вам?» «Как зачем? Вам мало того, что это правда?» «Нет, точно лекарям. Хотя нужна ли Бережному такая теща? Может, правда, поджечь ее и дело с концом. Марк еще благодарить меня будет». «Послушайте, господин архимаг, у вас должность, власть, деньги. А Илюше нужно учиться. Он многого может достичь с вашими связями». Мои брови поползли наверх. «Моими связями? Серьезно? Нет, у нее не все дома. Весь ум ушел вширь». «Все решит проверка крови. Точка. А теперь оставьте меня. Всего хорошего, Людмила Викторовна». У входа в трактир замаячил начальник стражи. Он заметил меня, но подходить не стал, видя за столиком Блохину. «А может, мы с вами можем как-то договориться?» Она повела плечом и томно взглянула на меня. «Хотите еще одного сына?» В этот момент чаша моего терпения переполнилась. Я старался быть вежливым, но, кажется, Блохина уже собиралась активировать броневой режим. «Илья не мой сын», — чеканя слова, произнес я. «Если вы сейчас же не уйдете, то я буду вынужден выкинуть вас в окно. Даю вам минуту, чтобы покинуть трактир и больше никогда в жизни не показываться мне на глаза». В моих зрачках полыхнуло пламя, и Блохина побледнела. «Но, господин архимаг, я же к вам со всем сердцем!» «Вырежу!» Тихо сказанное слово привело ее в чувство. На лице, пусть и сильно испорченным толстым слоем макияжа, проступили алые пятна. «Ну и ладно, я хотела как лучше!» «Тогда начните с воспитания внука. Всего хорошего!» Под моим строгим взглядом она выползла из-за стола и, круто виляя бедрами, удалилась из трактира. Эта встреча и нелепый разговор начисто испортили мне ужин. Больше ноги моей в этом заведении не будет. Построю еще одно рядом и запрещу пускать людей. Хотя тогда придется задержаться здесь на месяц. Нет, к черту, есть буду в кабинете. Начальник стражи, проводив восхищенным взглядом баронессу, натянуто мне улыбнулся. «Степан Ильич, проходите. Мне сегодня точно не дадут нормально поужинать». «Прошу прощения, господин архимаг. Крайне неудобно прерывать вас. Вы велели послать за мной? Что случилось?» «Заберите вот этих молодых людей к дознавателям. Они решили воспользоваться суматохой проверок в банке и обнести его». «Прискорбно слышать такое, господин архимаг. Спасибо за вашу работу». Степан Ильич крикнул гвардейцам, которые мялись у входа в трактир, роняя слюни от обилия запахов, чтобы они забрали двух умников. Правда, сначала пришлось снять заклинания с кабинетных крыс. Но вместо нитей магии на их руках через минуту красовались стальные браслеты. Я смотрел вслед уходящим людям и думал о том, что еще меня ждет сегодня. Потому что до конца дня оставалось 4 часа. Целых 4 часа. А потом надел личину, ибо достали. Но ребрышки уже не лезли в горло. Мысленно сплюнув, я выложил несколько мелких ассигнаций на стол и покинул трактир. Мне предстояло разобраться с отчетами из казначейства, и я очень надеялся найти там весомые причины для нескольких увольнений, арестов и, возможно, казней. Последнее даже слегка выправило настроение. Главная площадь почти опустела. Приличные люди давно уже готовятся ко сну, и только один безумный архимаг собрался работать. Ненормированный график, вечные поручения, которые не всегда понимаешь, с какой стороны решать, сводки, таблицы, совещания. Аж зубы заныли от воспоминаний. Нет, точно, остаюсь до свадьбы Марка и сразу же уезжаю. И пусть оно все тут горит без меня синим пламенем. Я исполнил просьбу императора и имею право на заслуженный отдых. Мысли плавно перекочевали на тот домик, что я купил год назад в глухой деревне. Лес, озеро под боком и всего несколько домов рядом. Тишина, красота. На рыбалку схожу. Давно уже мечтаю. Говорят, там еще по осени грибов много, а мне как раз подсказали изумительный рецепт засолки. Огородик организую, огурчики, помидорчики, острый перец — все, как я люблю. Но главное даже не это, а отсутствие связи со внешним миром, потому что деревня находится в зоне искажения магических потоков. Ни одна сволочь не сможет мне письмо прислать. Я даже уже придумал, что из деревни буду выходить раз в полгода, получать корреспонденцию и с чувством глубокого удовлетворения испепелять каждое послание. Собаку заведу. Здоровенного волкодава. И кота ему подстать. Буду с ними в лес ходить, охотиться на случайных путников, ох, то бишь случайно забредших зверей, но исключительно для употребления в пищу. Баню поставлю, а потом пиво научусь варить. Да, точно. Можно даже в другой последовательности. По воскресеньям буду топить и расслабляться под горячим паром. И веников нарежу, березовых. Красота! От такого на губах появилась легкая улыбка. Если бы я сейчас увидел себя в зеркале, то, клянусь, увидел бы, как разглаживаются морщины на лбу. Глубоко втянув в легкий аромат пока далеких от меня полян и густого леса, Я пересек площадь и подошел к дворцу, небрежно смахнув личину. И уже почти переступил порог главного входа, как из-за колонны раздался едва слышный шепот: «Господин архимаг, пожалуйста, подойдите». Наверное, я устал. Удивляться устал, злиться устал, от всего устал. Поэтому развернулся на пятках и воздушной плетью вытащил говорившего под свет фонарей. И каково же было мое удивление, когда в путах я увидел Ромского собственной персоной. «И что, ваше бывшее императорское величество, вы тут делаете?» Глава 8. «Тише!» — зашипел Ромский, дергаясь в паутине воздушного заклинания. «Говорите тише, прошу вас!» «Даже не подумаю. Вы же собирались до самого Бейдзина улепетывать. Или возница вас по привычке обратно доставил?» «Вы ничего не понимаете, господин архимаг!» Глаза Константина сверкали в свете уличных фонарей. «Я же не могу все взять и бросить. У меня тут связи, друзья, жилье. Денег не хватило на побег. «Откуда?» — он удивленно моргнул, а потом снова зашипел на меня. «С чего вы решили? Это чушь! У меня полно денег!» «Было. Как раз иду подсчитывать, сколько осталось. Да и друзей, согласно списку арестованных, у вас тоже нет. Вот насчет жилья — это вы мне хорошо, что подсказали. Надо бы выселить вас из дворца. Вещи забрать сможете у начальника стражи». «Вы не имеете права! Я правил империи 5 лет!» «Незаконно, должен заметить. Пока я был на троне, расширились границы!» «А это моя заслуга. Любезный, не набивайте себе цену. Вашими стараниями она уже достигла отрицательного значения. И что мне с вами делать? В темницу или на эшафот? Что выбираете?» «А может, вы мне просто одолжите немного денег, и я уеду куда-нибудь?» Он быстро сменил тактику. «Самую далекую глушь, которую только смогу найти». «Предлагаете стать соседями? Будем напротив друг друга в этой самой глуши жить, на рыбалку сходим. Как вам идея?» «Лучше темница». «Одного не могу понять. Почему вы ко мне обратились, а не к своим так называемым друзьям?» «Именно я сместил вас с трона и отдал приказ на поимку». «Мне больше некуда пойти», — он вдруг сник. «Сами же сказали, ни друзей, ни денег. Вы просто идиот». Я смотрел на него и действительно не знал, что с ним делать. В темницу сажать, еще набегут фанаты и начнут его освобождать. Убить по-тихому. Разве что. Да остальным скажу, что не нашли никакого Константина, и все тут. Ромский, видимо, осознал, какую глупость он совершил, и решил поторговаться за свою шкуру. «Хотите, я куплю у вас свою свободу?» — робко спросил он. «Вы же только что сказали, что у вас нет денег». «У меня есть клад, тайный, про него ни одна душа не знает». «Так почему же на эти деньги ты не уехал из страны? Купил бы себе домик на берегу моря, на волны смотрел, минеральную водичку пил». «Дело в том, что я не могу вспомнить, где его спрятал». «Вот что значит, ни одна душа не знает. И как тогда вы хотите выкрутиться? Не знаете где, но хоть помните, что в том кладе?» «Деньги, конечно», — неуверенно ответил Ромский. «А если подумать?» Я не сильно встряхнул его, что у него аж зубы клацнули. «Да не знаю я. Времена были тяжелые. Все постоянно у меня что-то просили, ныли на разные голоса. Вот я и психанул. Думаю, пропади все пропадом, никому ничего не достанется. Взял здоровенный сундук, а потом что?» «Не помню. Проснулся весь в земле и с лопатой в обнимку». «И слуги вас в таком виде во дворце и нашли?» «Так я не здесь проснулся». «А где?» Этот идиотский разговор меня порядком утомил. «Дом какой-то большой. Я привел себя в порядок, вышел, поймал карету и добрался до дворца. А там коридорами и к себе в покое». «Стало быть, в загул вы тогда хорошо сходили. Как бы это ни было любопытно, Не думаю, что история о кладе вы сможете купить свою свободу». «Это не просто история!» — воскликнул Константин в сердцах, потом огляделся и тише добавил. «У меня есть карта!» «И где она?» — с трудом сдержав вздох, спросил я. «Отпустите мою правую руку, я вам покажу». «Надеюсь, не задницу», — подумал я, сдвигая нити заклинания. Освободившись, Константин задрал рубаху, и я увидел рисунок на его животе. Рисовал явно кто-то сильно криворукий. «Я это сам сделал», — гордо ответил мой пленник. «Точнее, обнаружил на себе это, когда очнулся». И это было императором. Шут гороховый. Сказать по правде, у меня просто не нашлось подходящих цензурных слов, чтобы хоть как-то это прокомментировать. Какой-то схематичный набросок. Дом, дерево, пунктирная линия и крестик. Слепой лучше нарисует. «Я еще помню, что там памятник был. Мужик в камзоле», — стыдливо добавил Ромский. «Святые небеса! Откуда на мою голову этот идиот?» «Ладно, отправлю тебя в темницу, как и собирался изначально. Посидишь, подумаешь, а там и решение приму, что с тобой делать. Если вы найдете мой клад, обещайте, что выпустите меня». Я строго посмотрел на него. Искать его клад, конечно же, никто не собирался, и зашагал в сторону дворцовой темницы. До конца дня оставалось всего 3 часа. Целых 3 часа. На минутную стрелку на часах я смотрел, кажется, каждые 5 минут, мысленно подгоняя их. Сил уже никаких не осталось. Да вот только стопка отчетов все так же лежала перед моими глазами и совсем не думала заканчиваться. В какой-то момент я понял, что цифры перед глазами расползаются мелкими букашками, и принял единственное верное в моем состоянии решение — отправиться спать. Благо, за соседней дверью весьма неуютное помещение, но зато там стояла широкая кровать с подушкой и одеялом. И ванная комната, чтобы освежиться тоже. Захлопнув папку, я поднялся и потянулся до хруста. Это был очень длинный день. Очень. В спальне царила темнота. Отдельно распорядился, чтобы здесь не было окон. Я сбросил камзол, развязал галстук и отправился в душ. Горячая вода быстро смыла с меня напряжение, мышцы расслабились, и я почти что выдохнул от всей царящей вокруг меня суеты. Теперь можно и в кровать. Прохладные простыни меня встретили как родного. Вот только одеяло как-то туго заправили. Что за манера у местных слуг убирать его под матрас? Неудобно же! Конечно, я дернул сильнее. Раздался испуганно возмущенный и совершенно точно женский возглас. На моей ладони мгновенно появился огненный шарик, который осветил комнату и показал мне незнакомку. Хотя никакая она не незнакомка. «Баронесса, какого чёрта?» «Господин Архимаг, вы в трактире так и не ответили на мой вопрос». Она попыталась изобразить соблазнительную хрипотцу, но звучало, как звук металла о стекло. «Хотите еще сына? Я в полном расцвете сил. Красиво, умна не по годам и очень хочу с вами породниться». Да, в моей кровати лежала баронесса Блохина-старшая. Сейчас она была все так же густо накрашена, но вместо облегающего платья на ней красовалась фривольная ночная рубашка. Весь этот образ меня будет преследовать в кошмарах. Я впервые пожалел, что в этой комнате нет окна. Мысленно прикинув, что лучше, спалить или заморозить ее, я поднялся и натянул халат. Все это время она не спускала с меня плотоядного взгляда. «Боюсь, у нашего потомства нет шансов, баронесса». «Это еще почему? Вы же богатый аристократ и очень симпатичный, а шрам на лице вас лишь украшает. Правда, правда». «Если я ее сейчас выставлю, то весь дворец узнает, что она была у меня в спальне. А если убить прямо сейчас, то нет. Заодно и Марку подарок сделаю. Такая теща хуже врага». «Ах, господин Архимаг, возьмите меня, я ваша навеки». «Нет, это просто невыносимо». «Баронесса, Ваше предложение безумно заманчиво. Но я человек чести и не могу так с вами поступить. Вы заслуживаете лучшего. Забудьте обо мне. Вскоре я уеду из столицы навсегда и не могу допустить, чтобы мой сын рос без отца. Император послал меня в глухую провинцию налаживать отношения с племенем людоедов», — вдохновенно сказал я, прикрыв глаза. «И, кстати, я слышал, что в темнице сейчас находится сам Ромский. Думаю, с вашим обаянием не будет проблемы покорить его холодное сердце». Блохина оживилась, и гусеница поползла к краю кровати, а я глянул на часы. До полуночи оставалось всего полчаса. «Людмила Викторовна, последний вопрос перед тем, как вы пойдете штурмовать подвалы. Как вы попали в эту комнату?» «Сказала, что я ночная служанка». И, тряся своими необъятными телесами, гордо подняв голову, ушла, почти не хлопнув дверью. «Нужно не забыть с утра составить приказ, чтобы уборка в моем кабинете и спальне проводилась лишь в моем присутствии. Или нет? Сам заклинание чистоты повешу. Полчаса возни, зато никаких внезапных подарков в кровати. А потом гвардейцев допрошу с особой тщательностью». Еще с полминуты я буравил дверь, потом навесил на нее десяток заклинаний, проверил каждый угол спальни и только после этого завалился спать. Уснул, даже не успев коснуться подушки. Интермедия. Вольный перевод с иностранного языка. «Да они там все мозги растеряли. За месяц провернуть смену власти нереально. Но это наш шанс. Нужно сейчас на Московию вести войска, пока новый император не закрепился», — говоривший мужчина в строгом черном костюме и белоснежной сорочке, делавший его похожим больше на гробовщика, чем на чиновника, в ярости стукнул кулаком по столу. Тот вздрогнул, завибрировал и пошатнулся, перекосившись на один бок. Это вовсе не смутило мужчину, а лишь распалило сильнее. Он был готов отстаивать свое предложение до конца. «Сейчас! И не днем позже!» Новый удар добил стол, и он осыпался мелкой щепой. «Нет, не согласен», — с линцой ответили ему. «В столице Соколов. Разведка доложила, что он собирается уезжать из города. Подождем». Разговор проходил за закрытыми дверями из очень дорогого дерева в узком кругу самых важных в королевстве лиц. Этих самых лиц было всего двое, и сейчас им очень хотелось сделать ход конем. Да вот только у них никакого коня и не было. Или был. Рядом с гробовщиком на высоком стуле восседал его собеседник. В алом сюртыке и черной сорочке. На его голове красовался напудренный парик, а возле губы была криво нарисована темно-коричневая мушка. Весь его вид кричал о деньгах и возможностях. В его руке покачивался тонкий хрустальный бокал с изысканным вином. Такое можно было найти только в королевских подвалах, и открывалось оно лишь по воле самого короля. «Да, пусть архимаг в городе», — ответил гробовщик, внезапно успокоившись. «Зато это отличная возможность и с ним решить вопрос. Сами подумайте, пошлем лучших разведчиков, магов, отправим в стан врага лучших людей. Он просто не сможет ничего сделать от такого напора». «Хочешь оставить страну без защиты?» Парик слегка наклонился к плечу, и мелкая пудра осыпалась на алую ткань. «Почему же? Говорю, что лучших, а не всех!» — непонимающе ответил собеседник, нахмурив тонкие черные брови. «Но у меня все лучшие!» Гробовщик ошарашенно моргнул, не зная, что ответить, и просто уселся обратно в кресло, отодвинув мыском ботинка несколько обломков стола. Возражать на такую фразу не стоило, иначе можно лишиться головы. «Все верно вы сказали», — наконец ответил он. «Лучшие». А про то, что эти самые лучшие не смогли оказать достойного сопротивления, когда этот Соколов буквально откусил небольшой кусок от королевства, здраво промолчал. «Однако сейчас вполне подходящая ситуация, чтобы направить людей в Московию», — аккуратно предложил гробовщик. «Мы можем воспользоваться тем, что Ромского сместили. у нас все равно остались некоторые ниточки, за которые мы вполне можем потянуть. Нужные люди получили весомые причины, чтобы встать на нашу сторону. Я все продумал. Победа гарантирована. Так же гарантирована, как и с той провинцией. Ты тогда точно так же кричал и бил себя пяткой в грудь, что один архимаг ничего сделать не сможет. И что? И что, я тебя спрашиваю? Армия в труху. Теперь карты перерисовывать, исправлять учебники по истории, программу в школах менять. Позор! Позор именно тебе! В этот раз все будет иначе. Гробовщик не повел бровью от таких обвинений. Разведка, шпионы, элитные войска, куртизанок, в конце концов. Вы же сами знаете, как бывает, когда меняется власть. Пока всем поделенное раздашь, пока устаканятся новые должности, казну пересчитают, а с учетом бывшего императора она по-любому вся в дырах. Соглашайтесь!» Голос гробовщика опустился до льстивого шепота. Он все говорил и говорил, запудривая и без того напудренную голову своего короля. «На деньги, ресурсы. Как организовать такую операцию с нашими?» Он выделил голосом последнее слово. «Дырами в казне. Приток денег значительно уменьшился. Та провинция — одна из самых богатых. Была». «И это я тоже продумал», — гробовщик был сама любезность. «Мы этим людям вовсе платить не будем. Скажем, что они смогут забрать себе все награбленное». «Это грозит перейти от миссии захвата империи в банальное мародерство». «А у них будет приказ, что делать это можно будет только после исполнения задания». «А Соколов?» «А что Соколов? Он хоть и архимаг, но все равно человек. За всем уследить все равно не сможет. Да и потом, он, как вы верно заметили, собирается уезжать из столицы. Небось, вещи пакует, да старается побыстрее дела закончить. Не до этого ему сейчас. К тому же мы же не разом всех в столицу направим, а с разных сторон и постепенно. Когда он пронюхает о них, он будет уже на полпути к месту отдыха. Идеальный план». «Ладно, а зачем куртизанки? Ты еще и наши бордели решил оставить без работниц». «Вашу Эммануэль я не трогал, даже не беспокойтесь, а остальные будут отвлекать самые важные чины от исполнения своих непосредственных обязанностей. Это же гениальный ход, согласитесь». «Получается, наша разведка еще не на территории Московии? И когда вы планируете выступать? На носу праздники? Может, после них?» «Медлить нельзя. Больше скажу, они уже на подступах к столице», — не без гордости ответил гробовщик. «Но если вы против, мы быстренько свернем всю операцию». «А куртизанки? Шпионы?» «Эти уже в городе». «То есть хочешь сказать, что, не получив моего разрешения, ты фактически уже начал все проворачивать?» Голос мужчины валом понизил градус в помещении, и гробовщик зябко передернул плечами. «Но вы же согласны. Говорю же, это изумительный план». «Если он настолько хорош, то вот тебе мое решение. Если они провалят задание, не сносить тебе головы, понятно?» Гробовщик, поджав губы, кивнул. Он уже давно разработал этот план и не собирался от него отказываться, чтобы ему не сказал этот напудренный ленивый дурак. Уж больно соблазнительно выглядел шанс захватить Московию, ударив по самому центру. И даже если учесть дыры в казне столицы, то не стоит забывать о богатстве тех, кто примкнул к новому императору. Их карманы воистину бездонны. Перед глазами гробовщика появились горы золота, дорогие побрякушки, роскошные женщины. Он блаженно улыбался. Сладкая победа, а вместе с ней не менее сладкая месть проклятому Соколову сахарила губы получше патоки. В эту ночь гробовщик впервые крепко заснул с момента подписания позорного соглашения о передаче провинции в руки Объединенной Московии. И во сне он видел, как собственными руками душит архимага Соколова. Проснулся, едва стрелки часов показали 5 утра. На кой черт я вообще открыл глаза в такую рань? Чувствовал себя удивительно паршиво. Настроение так и просило добраться сегодня до управления образования или хотя бы сорвать злость на ближайшем проштрафившемся сотруднике. Костеря весь белый свет, который с первыми лучами пробивался в щель под дверью, и, приведя себя в порядок, я вышел из спальни. Взгляд упал на рабочий стол, на котором все еще лежали отчеты из казначейства. Лежали с молчаливым укором. Поморщившись, прошел мимо. Надо бы крикнуть слугу, чтобы мне принесли завтрак. Только об этом подумал, как увидел записку под дверью. Заинтересованно подняв ее, я быстро прочитал несколько строчек и удивленно присвистнул. Меня приглашали на прием к Виктору Ивановичу, ныне Георгу V. Судя по времени начала, у меня было еще целых 3 часа свободного времени. Интересно, что за прием в 9:30 утра? Что за срочность? Подумаю об этом за завтраком. Я активировал магическую почту и отправил заказ прямо в трактир. Совсем выскочило из головы, что так тоже можно. Правда, пришлось писать еще одно письмо, чтобы курьера пропустили во дворец. Осталось только кофе себе заварить, и жизнь заиграет новыми красками, алыми, как всполохи огня в моих глазах. Без дела я не привык, поэтому все же сел за стол и открыл очередной отчет из папки. Ничего нового не увидел, все как и предполагалось. Дыра на дыре и дырой погоняет. Расписки на крупные суммы между казначеем и представителями местной знати. Некоторые фамилии вызывали отдельное умиление, цвет аристократии, которая фактически жила двойной жизнью. Днем они благопристойные граждане империи, а ночью превращались в игроков и транжирили семейные и чужие деньги. В дверь постучали. Как быстро сработали сотрудники трактира. Сняв боевые заклинания, я крикнул, чтобы входили, даже не подняв головы. И едва не проморгал момент, когда дрогнули магические нити защиты. В кабинет вошел враг. Не глядя, бросил воздушную плеть, которая моментально обездвижила вошедшего. А потом я поднял глаза и остолбенел. На пороге стояла ослепительная брюнетка в фартуке из трактира и в широком плаще. Меня не смутило, что под этими двумя предметами одежды на ней ничего не было. «Господин архимаг, ваш особый заказ», — томно улыбнулась она. Миндалевидные глаза, легкий, едва уловимый акцент и фигура, которой позавидовала бы любая женщина, вот только... «Как интересно!» — протянул я, улыбаясь. «Вот не ожидал, не ожидал!» И щелкнул пальцами, быстро меняя плетение заклинания. Настроение стремительно улучшалось.